Здравствуйте. Поздравляю с праздником Святой Троицы. Спасибо. А, кстати, в чем смысл, можно сказать, философский Святой Троицы? Кто подскажет? Есть смелые? Что-что? Но если мы празднуем праздник кого-то или что-то, мы же должны знать, в чем смысл праздника. Вот в чем смысл? Есть на Востоке такой слог, звук «Ом». В чем его смысл? Знаете, да? Я на семинары говорил. Что? Это в переводе целое. По легенде или как по верованию восточным считается, что вместе с этим звуком возникла Вселенная. То есть Вселенная возникла из целого и целым остается. Поэтому, когда на Востоке говорят вот этот звук, это слово «Ом», это означает, что человек должен ощутить свое единство с целым и не зависеть от частного. Принцип развития Вселенной – это сначала целое, потом частное. Согласны? Принцип единства и борьбы противоположностей. В чем его суть? Кто подскажет? Сначала целое единство, любовь, потом частное, борьба интересов, борьба противоположностей. Если мы посмотрим на Вселенную, сначала целое, Творец, Бог Отец, как мы условно его называем, и затем две противоположности, проявленное и непроявленное воплощение Творца. Вселенная – это портрет Бога. Поэтому любой процесс во Вселенной – это копия Вселенной, это копия процессов, происходящих во Вселенной. Значит, что получается? Любой процесс, происходящий во Вселенной, троичен. Есть противоположности на внешнем уровне, есть их полное единство на внутреннем уровне. И в этом плане, если смотреть на человека, то когда мы говорим «вот Бог, а вот человек», и человек должен выполнять божественную волю, то это вроде бы религия, даже, так сказать, это может быть религия единобожия. Но если мы не будем признавать, что человек и Бог едины на тонком плане, то тогда эта борьба неизбежно кончится поражением одной стороны и возвышением другой. В случаях, связанных с религией, это утрата божественной логики и победа человеческой логики. А когда одна из противоположностей отстраняется от другой, вытесняет ее, остается одна, она начинает умирать. Потому что, так сказать, энергия идет, когда есть два потенциала. Поэтому любая религия обычно как развивалась и умирала. Об этом никто никогда, кстати, не говорил. Схема рождения, развития и умирания любой религии. Тот же самый закон единства борьбы противоположностей. Религия сначала появляется как божественное откровение. Человек вдруг открывается ему Бог, вдруг он видит невероятную осмысленность бытия, единство всего во Вселенной. Ощущение любви, которое пронизывает всю Вселенную и объединяет ее. И человек начинает говорить об этом другим. Появляется описание божественной логики на том уровне, на котором в данный момент пребывают люди и общество. И это начало религии, в которой, несомненно, первое место, приоритетное, идет за божественной логикой. Потом, по мере развития религии, начинает появляться рядом человеческое, человек-то хочет жить, он подчиняется божественной воле, но он хочет реализовывать свои желания. Начинается взаимодействие божественной логики и человеческой. И это расцвет религии. Когда ты следуешь божественной логике, как проявляется? В виде нравственности. Человек нравственный становится. Он выполняет заповеди. Для него на первом месте душа. И при этом он реализует все свои инстинкты. Он реализует свои желания быть защищенным, благополучным. Он реализует свое желание продолжения рода, удовольствий, развития тела. И это называется гармонией и рассветом. А затем постепенно человеческая логика начинает оформляться все независимее, сильнее, Божественная логика вместе с нравственностью отходит на второй план. Для человека мораль важнее нравственности, то есть внешние формы поведения. И мы наблюдаем все больший расцвет, продолжение расцвета внешнего и угасание расцвета внутреннего. Это называется уже умирание цивилизации. А потом внешнее порабощает полностью внутреннее. На нравственность плевать, главное – наслаждение. Вот это уже портрет Содома и Гоморры. Это завершающая стадия умирания религиозных представлений и нравственных вместе с этим. После этого цивилизация погибает. Погибает цивилизация по-разному. Иногда как катастрофа, данная свыше, иногда как эпидемия, иногда просто люди перестают размножаться и исчезают с лица земли. Так как умирала древнегреческая цивилизация, так же, как умирала Византия, так же, как, сказать, в какой-то степени умирает нынешняя Россия. Когда утрачивается связь с Богом, утрачивается главная энергия, начинается умирание. Этот закон, он справедлив для, сказать, любой фазы развития. Все рождается, живет и умирает. Это нормальный, естественный процесс. Поэтому, когда мы хотим чего-то вечного, мы ошибаемся. Когда представители какой-то религии говорят, это религия последняя, наш пророк последний, больше не будет, это есть смертельное заявление. Это есть сложный очередной маяк, который будет людей сводить в могилу. По мере того, как люди развиваются, достигают определенного уровня, на этом уровне должна прийти новая информация от Бога, которая создаст новое будущее, которая изменит людей и даст возможность перейти на новые ступени, стать новой цивилизацией. Это нормальный закономерный процесс. Кстати, вот эта тема, так сказать, развития, что развитие, сказать, рождение, развитие, деградация, все в общем тоже является развитием. Процессы деградации – это развитие процесса. Почему? Потому что если не будет деградации, тогда не будет в конечном счете и развития. Не будет потребности в божественной любви, в новой информации. Поэтому все живое рождается, расцветает, стареет и умирает, а потом рождается заново. Это цикл. Моделирует цикл всей Вселенной, которая когда-то рождается, расцветает, стареет и умирает. Но умирая, она готовится к новому возрождению. Давным-давно, лет 30 назад, я читал книгу Питера Брука, которая называется «Кажется, пустое пространство». И он там пишет о театре. Я в книжке упоминал об этом, что есть три вида театров. Театр грубый, театр классический, театр умирающий. Грубый театр – это тот, где, сказать, со сцены актеры обращаются в зал, кричат, шумят, веселят зал. Там огромная энергия, но мало формы. Поэтому форма все время рушится. Мало актера, но много затейников, как клоуны. Зрелый театр – это тот театр, где появляется форма, где, сказать, ткань спектакля не рвется, где в отдельные, сказать, моменты, когда актер кланяется публике и благодарит ее за аплодисменты, но четко выдерживает линию спектакля. То есть появляется два мира. Мир на сцене и мир в зале. Эти два мира конкурируют друг с другом, взаимодействуют, но не срастаются. Это театр классический, это театр развивающийся. Умирающий театр, когда энергии становится совсем мало. Ее хватает на то, чтобы действо на сцене создать. А на общение с залом этой энергии не хватает. И актеры начинают ходить по сцене, декламировать слова, а энергии уже нет, радости нет, театр умирающий. И такой театр надо закрывать и создавать новый, где опять начнется шутки, скоморожество, прямое общение с залом и, возможно, развитие. Нормальный цикл. Поэтому, когда мы понимаем, что развитие и деградация – это две стороны одного процесса, это две стороны познания Абсолютного Творца. Развитие – это приближение к Творцу через внешний уровень, деградация – через внутренний уровень. Когда идет деградация, тогда мы перестаем цепляться за форму цветущую, начинаем цепляться за содержание. Поэтому старики обычно мудрее молодежи. То есть в каждом возрасте есть свои плюсы. В молодости это внешнее счастье, в старости это внутреннее счастье, накопленный опыт, гармония, отрешенность от жизни. Победа над привязанностью – это огромная, так сказать, значимость для души. Это очень важно. Так вот, когда мы понимаем, как существует Вселенная, как она развивается, то мы в ней гармонично присутствуем. И у нас любая, так сказать, ситуация дает ощущение внутреннего счастья. Мы счастливы, когда рождаемся и взрослеем, мы счастливы, когда расцветаем, мы счастливы, когда стареем, мы счастливы, когда умираем. Потому что это все фазы познания Бога. А когда мы жестко хотим только одного удовольствия и боимся боли и потери, то это уже непрерывная мука. Вот это единство противоположностей, когда человек его держит, это есть одно из условий счастья. Когда человек понимает, что без радости не бывает боли, без боли не бывает радости, без приобретения не бывает потери и наоборот. Вот эта диалектика, это и есть мышление единобожника, без которого счастье невозможно. А у идолопоклонника, либо, так сказать, он стремится к хорошему, к добру и поклоняется добру, ненавидит зло, либо потом происходит обратный эффект, одна крайность переходит в другую, он уже поклоняется силам зла и разрушения. Вы думаете, почему в христианстве появились сейчас сатанистские церкви? Вот в Америке официально зарегистрирована сатанистская церковь. Почему? Это поклонение силам разрушения. А почему это идет? Потому что одна крайность – поклонение Богу только как добру, источнику добра, положительных эмоций, все на позитиве, рождает всегда отрицательное, поклонение отрицательным. Это говорит о идолопоклонническом состоянии нынешней, так сказать, католической православной религии. То есть все закономерно. Нужно только понять смысл происходящего. Так вот, для единобожника есть понятие божественной воли. Она не хорошая, не плохая. Понятие добра и зла только поверхностное, они привязаны к нашему телу, душе. А если говорить о реальной ситуации, все происходит по божественной воле. И хорошее, и плохое, все закономерно, все работает на познание Творца. Поэтому снаружи мы имеем право на оценку, негативную или позитивную. Снаружи мы имеем право на обиды и осуждения, на поверхностные, как реакцию, как попытка воспитать другого. Но внутри мы имеем право только на любовь, принятие и понимание. Вот этот момент очень важен. Почему? Потому что если мы не понимаем, что мы божественны, если мы не понимаем смысла Святой Троицы, то тогда мы живем в режиме «я либо человек», либо я Бог. И дальше начинаются проблемы. Человек, который считает себя Богом, у него мания величия. Начинается куча проблем, вплоть до дьяволизма откровенно. Тот, кто считает себя только человеком, убогим и забитым, у него другой род проблем. Так вот, нужно понимать, что мы божественные по сути и несовершенны, как люди. Я 20 лет провожу исследования. Рассказываю о них. И первое, что я вижу, главная проблема в моих исследованиях какая? Это неправильное их восприятие, это той информации, которую я даю. Почему? Люди исходят из привычных стереотипов. Вот 2000 лет нас учили халяве. Не надо самому устремляться. Священник грехи снимет. Врач болезнь снимет. То есть нас никто не учит. Ведь медицина, она все берет, любая светская власть и наше привычное мышление берет все у религии. Если религия обещает нам кисельные берега, молочные реки, не надо тебе ничего думать, плати деньги, из тебя грехи снимут. То же самое берет на себя медицина. Нормальная медицина должна сказать человеку, ты неправильно живешь, ты неправильно питаешься, у тебя неправильные отношения в семье, ты неправильно относишься к сексу. Вот и ты неправильно работаешь, у тебя совершенно неправильный график и отношение к работе и к себе. И вот из всего этого складывается понятие проблемы и болезни. Ты не уважаешь своих родителей, ты забыл о любви к Богу, у тебя ушло ощущение гармонии, ты потерял ощущение разумности и высшей целесообразности в происходящем. То есть ты перестаешь принимать божественную волю. Из всего этого складывается болезнь. Так должна говорить современная медицина. Так говорила раньше религия. Потому что раньше религия, вот почему сейчас такой интерес к славянским ведам, так сказать, очень критическое отношение к православию, очень, так сказать, серьезное, и все больше людей увлекается этой темой. Потому что любая религия должна давать человеку максимальное количество информации о законах Вселенной, о законах души, и в том числе и об астрономии, и о питании, и об образе жизни, обо всем. А когда религия сужается до уровня того, что прийти к священнику, покайся, и грехи с тебя снимет, то вот эта вот дикая профанация величайших знаний, которая обычно несла в себе религия, соединяя философию, науку и познание высших истин, вот эта профанация приводит к тому, что человек перестает правильно мыслить. Он не умеет мыслить, потому что он считает, что вот только нужно одно. И вот этот способ мышления, кнопку нажал, удовольствие получил, кнопку на таблетку взял, проглотил и здоровье получил, вот он и приводит к ущербности нынешней цивилизации. Жизнь сложнее, чем мы думаем. Так вот, настоящая медицина должна говорить о том, что в основе болезни лежит неправильное, так сказать, поведение нашей души, неправильное восприятие мира. Первое – душа. Человек – это душа. Потом – это неправильный образ жизни, неправильное отношение к себе. Это духовная составляющая. Третье – это вопросы питания, секса, физических упражнений, спорта или его отсутствия и так далее. Это когда все три уровня задействованы правильно, тогда мы можем говорить о здоровом человеке. Мы привыкли говорить о том, что у нас уже начинает уходить из нашего лексикона понятие благородства, щедрость, добродушие. У нас, так сказать, чисто денежная цивилизация. Это в обычном плане. Так вот, я утверждаю, что понятие добродушия, благородства, великодушия, они должны стать медицинским термином. Человек озлобленный, завистливый и жадный – это человек больной, он обречен на болезнь, он или его дети. Это уже чисто медицинский термин. Медицина будущего должна говорить о том, что понятие щедрость, добродушие, умение преодолеть зависть и жадность – это есть лекарство для души. А если душа выздоравливает, тело тоже будет выздоравливать. А о чем сейчас говорит современная медицина? Проглоти таблетку – и ты выздоровеешь. То есть медицина копирует священников. Ведь они же начали говорить. Исповедуйся, покайся, свечку потолще или деньги заплати. Все, грехи сняты. И вот эти вот наивные заблуждения, они приводят к искажению и распаду не только религии, но и распаду медицины. Я говорил о том, что современная медицина больна. Есть здоровые направления, есть очень интересные, так сказать, находки. Но в общем плане вся современная медицина сводится к коммерческому предприятию, предлагающему свои услуги. И все это сводится к фармацевтическим фирмам, которые превратились уже в мафиозные кланы. И вместо того, чтобы сказать человеку, чтобы он изменил отношение к себе или к другим, изменил систему питания и поведения, человека закармливают таблетками. Выгоден больной человек – это покупатель. Поэтому современная фармацевтическая промышленность рождает больных людей. И она их плодит все больше. Сейчас не рождается до здоровых детей вообще практически. Вопрос, почему? А потому что об этом запрещают говорить, о том, что все дети, новорожденные, больны. Если об этом начнут широко говорить, то тогда нужно признать, что фармацевтическая медицина зашла в тупик. Она не лечит, а убивает. Она вытягивает здоровье с ребенка и передает его родителю. Да, пожилые люди могут чувствовать себя лучше за счет современной медицины. Но их проблемы просто передвигаются на детей. А дети болеют, а потом молодежь бесплодна. Вот это картина современного мира. А в основе этой картины лежит неправильный маяк, ложный маяк. Непонимание того, что понятие болезнь – это есть результат не просто какого-то сбоя, который нужно загасить таблеткой, а это есть результат неправильного существования тела, духа и души. В первую очередь души. Это неправильные эмоции по отношению к себе и другим, к миру, неправильное мировоззрение, отрицание божественной воли, это неправильный образ жизни, это неправильное питание, поведение, секс. Вот логика. И все это утрачено. Катастрофа. Стремительно, старательно современные, так сказать, транснациональные кланы, связанные с лекарствами, они стремятся уничтожить все здоровые направления медицины, потому что это конкуренты. Они могут лишиться денег. Это путь в никуда. Так вот, тут молодежь еще, так сказать, вопросами прислала. Вопросов много, потому что проблем у нынешней молодежи все больше. Что я хочу сказать? Все привыкли к тому, что я вручную, так сказать, к ручному управлению. Я беру каждый случай и тщательно его рассматриваю. Я его рассматриваю уже 20 лет, эти случаи. В результате у многих каша в голове. Так вот, я сказал несколько месяцев назад, что закончился этап копания в прошлом. Мы начинаем, так сказать, смотреть в настоящее и учим правильно себя вести в настоящем, чтобы не было агрессии. Нужно научиться жить так, чтобы не обижаться на себя и на других. Но для этого нужно иметь четкую картину, что такое здоровье, что такое болезнь. Что такое человек сначала. Если мы понимаем, что человек – это божественная искра, вечная, часть Бога, облаченная, так сказать, в душу, а потом уже со дух и тело, тогда мы знаем, что в первую очередь нужно заботиться о душе, то есть о своих чувствах, о своих эмоциях, о своем отношении к себе и к миру. И вот когда там у нас все нормально, тогда будет лучше во всех остальных моментах. Что нам говорят стереотипы? Стереотипы нам, так сказать, призывают рассматривать вопросы религии и веры как вопросы медицины. Я для чего написал больше 20 книжек? Чтобы сложилось общее понимание того, что есть человек, что есть болезнь, как это преодолевать. Как люди многие смотрят на книги, как на таблетки. Вот вам дали десяток таблеток, пригоршню. Вы смотрите и говорят, выпей за один раз. Вы говорите, не, я лучше первую, пятую выпью, подожду. Вот так люди и себя ведут. То есть они на книжки смотрят, как на таблетки. И столько книжек сразу, ну хорошо, поэтапно раньше люди читали. А сейчас приходит новичок, сейчас новичков много. Смотрит, книжек много, дисков много. И вот он начинает как таблетку. Ту выпью, эту выпью, должно стать хорошо. О том, что он должен меняться, так сказать, глубинно и внешне, часто до человека не доходит. Пример, вот он. Я вам сейчас зачитаю, вы все поймете. Я вчера говорил о женщине, у которой у дочки перестала развиваться сердечная мышца. Помните, да? Так вот, это не единственный ребенок, у нее есть другие дети, но проблема была у одной дочки. Что это означает? Это означает, что есть серьезная проблема, она сидит внутри. Она может прорваться, а может остановиться. Вот родила первого, проскочила, все нормально. Перед зачатием второй там или аборты были, или обижалась, или жить не хотела. То есть, или искушение дали, не прошла. Все, прорыв. Дальше ребенок рождается с проблемой. Вот как выглядело первое письмо. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Была на двух телефонных приемах. Спасибо большое вам за это. Пишу письмо впервые. Уж больно сильно прижало. У меня на глазах угасает маленькая дочь. Чувствую, сама ситуацию не прохожу. 6 лет работы над собой как не было вовсе. Это мой второй ребенок. Ни у нас родителей, ни у родственников особых проблем с сердцем не было. А тут мышца прекратила формироваться, и теперь все хуже перекачивает кровь. Она родилась с сердцем, которое бывает у одного на 1 миллион. На этапе внутриутробного развития мышца перестала формироваться. Сейчас ей почти 7, и встает вопрос о трансплантации сердца. В наших странах этих операций не делают. Сижу в реанимации. Проблемы. Вроде муж ушел другой. Предал близкий человек, кажется мне большим везением. Проблемы вроде таких. Божьей благодатью. 5 лет у ребенка было все стабильно. У меня прошел артрит. Но получается, что я не доработала, и серьезно. Пытаюсь логически разобраться, что могло стать причиной ухудшения. 2 года назад родился 3-й ребенок. Остальные дети здоровые. Муж хороший. Достроили дом и переселились. Неужели недооцениваю зацепку за благополучие? Может быть, переселиться в палатке и мужу любовницу найти. С уважением и благодарностью и так далее. Значит, вот я ей позвонил без всякой диагностики, сказал, вот смотрите, приобретение дома – это очень мощное усиление привязанности. Это может дать и гордыню, и ревность. Дальше, у вас был артрит. Это тема ревности, привязанности. То есть по кольцу идет привязанность, гордыня, ревность. Иногда мы видим ревность, а там еще и, сказать, в любой гордыне ревности всегда будет сочиться как основа привязанность к миру, утрата божественной воли. Я говорю, у вас прошел артрит, это вы себя вытягиваете. Но дальше нужно через себя приводить в порядок детей и внуков. Вы поленились, вот вы видите результат. Если сердечная мышца не работает, это что означает? Если у ребенка мочеполовая или проблемы с сердцем, это означает, что в сердечных отношениях он боли не принимает. Если у ребенка энурез, что это означает? Программа самоуничтожения, которая блокируется энурезом. Что такое программа самоуничтожения? Мужа осуждали, так сказать, на судьбу роптали, недовольны были очень сильно собой судьбой. А все это потом может вылиться в такие проблемы у ребенка. Или боли в кишечнике. Потому что это программа, живот у ребенка болит. Почему? Это программа самоуничтожения. А дальше начинается колиты, гастриты и прочее. Откуда идет программа самоуничтожения? Родители ссорились во время беременности, или недовольны были, обижались на себя, на судьбу, на окружающий мир. Почему это происходило? Потому что не научились принимать божественную волю. Потому что свою волю ставят на первое место. Это и есть признак привязанности. Вот это я и объяснял. Через несколько дней пришло следующее письмо. Здравствуйте, большое спасибо за ваш звонок. Словами не опишешь, как это важно для меня. Работаю с новой силой. Вспоминаю каждое ваше слово. Знаете, а живот у дочки перестал болеть. А ведь мучилась месяц. Думаю, что хоть маленький, но знак, что идем туда, лишь бы успеть. В конце телефонного разговора вы сказали все написать. Простите, пожалуйста, от волнения, боюсь, неправильно поняла. Для себя написала, чтобы не упустить чего-то и прорабатывать. Отправлять ли это письмо вам или просто через месяц написать, не знаю. Еще раз простите. Вот такая, так сказать, ситуация. То есть, что в результате получается? Я не диагностировал, я ничего не объяснял. Я сказал те элементарные вещи, которые я повторяю на каждом семинаре. До этого не доходило. Что это означает? Человек не может системно мыслить. Человек все равно внутренне рассчитывает на халяву. Творческий человек, щедрый человек, он затратит энергию для того, чтобы понять. Человек-потребитель, он ждет, когда ему объяснят. Он будет умирать и ждать, когда его накормят. Христос говорил, стучите, вам отворят, ищите и обрящите. Это что означает? Со своими грехами вы должны разбираться, вы должны их, так сказать, побеждать. Но нас учили 2000 лет другому. Это чистая коммерция, это чистая политика. Чтобы больше людей пришло в религию, нужно обещать кисельные берега, молочные реки. Вот мы сейчас и добрались до того, что человек просто тупо, глядя на умирающего ребенка, не может сделать элементарную вещь. Пересмотреть свое отношение к судьбе. Но я чувствовал, что это как бы эта тема не закрыта. Да, программа самоуничтожения уменьшилась, живот перестал болеть. Но просто я чувствую, что там что-то лежит непонятное. Какая-то проблема, которую женщина не может поднять. Я ей час назад позвонил. Она говорит, да, вы знаете, живот не болит. Все нормально, все стало лучше, но еще как-то проблемы, сейчас в больнице находимся. Я решил проверить, как она мыслит. Ушла ли она от стереотипов халявных или нет. Я ей задал первый вопрос. Сколько книг вы читали? Хотя вроде в письме понятно. 6 лет работы над собой, бешеная, упорная, тяжелая, диски, кассеты, 2 приема. Все, человек в идеальном состоянии. Итак, первый вопрос. Сколько книг вы прочитали? В ответ тишина. Сколько книг вы прочитали? Ну, 5-6. Я говорю, конкретно, какие книги? Ну, читала. Я говорю, хорошо. Сколько книг вы прочитали? Ну, первые зелененькие я читала все. Я говорю, а сколько их было? Ну, я их читала. Я говорю, сколько их было? Ну, Вроде бы 12. Я говорю, ну уже неплохо. Человек не помнит, сколько книг прочитал. Ну хорошо, женская логика. Я говорю, что вы еще читали? Ну еще читала, последнее. Я говорю, вы читали книжку «Человек будущего»? Одну читала. Я говорю, хорошо, а последнее «Опыт выживания» вы читали? Да, первую читал. Я говорю, все. Ой, еще последние две читала. Я говорю, а последние две какие были? Диагностика, человек будущего? Не знаю, но последние две читал. Что это о чем говорит? Каша в голове. Пила таблетку красненькую, синенькую и две зелененькие. А может быть три? А может быть три. Должно помочь, не помогает. Помогите. Сергей Николаевич, вы что не помогаете? Умрите за меня. У меня работать не получается, я ничего не понимаю, работать не хочу. Умрите за меня. Вы же целитель. Вот логика. Я говорю, хорошо. Я провожу вам диагностику. У вас проблемы с потомками до третьего колена. Дети, внуки, правнуки. В чем причина? Поклонение идеалам. Когда человек поклоняется идеалам, он забывает о божественной воле. То есть вы не принимаете божественную волю. Для вас высокие чувства – это все. Соответственно, крах высоких чувств вы принять не можете. У вас идет недовольство собой, окружающим миром. Вот просто лезет из вас недовольство миром. Презрение к людям, которые скорбили ваши чувства. А вот эта обида на весь мир, на окружающих людей, она и бьет по сердцу. Знаете, что мне женщина сказала? Подождите, повторите еще раз, я запишу. Я говорю, а что записывать? Тема идеалов, обида. Нет, подождите, я запишу. То есть она вообще не понимает, что я говорю. У ней системы в голове нет никакой. Я говорю, вы над собой вообще работали последнее время? И тут она делает, так сказать, выдает шедевр. Она говорит, вы знаете, когда хорошо, работать не хочется. А когда прижмет, как-то вот работаю. С таким настроением надо идти к врачам. Надо резать сердце, пересаживать сердце, пить таблетки. С таким настроением результата не будет. Я умирать за ее ребенка не собираюсь. Она не хочет меняться. Она даже не может понять, что такое поклонение идеалам. Я 20 лет об этом говорю. Для чего она читает книги тогда? Для чего она бывает на приемах? Да, она чувствует проблемы. Попала на прием, поговорил, что-то объяснил, помолилась быстренько, приняла таблетку, стало легче. Все, до следующего раза. Можно вылечить такого человека? Можно, но с очень большим трудом и через большие мучения и страдания. Вот если дочка станет полным инвалидом, ей пересадят сердце, и она будет всю жизнь колоть себе лекарства, подавляющие иммунную систему, и будет мучиться, и будет задыхаться, и будет на грани смерти, лет через 5, через 10 эта женщина перечтет книги и скажет, что она что-то стала понимать. И когда я скажу, что у нее поклонение идеалам и неприятие божественной воли, она меня поймет сразу. Но за это время ребенок может умереть, или умрет она, или, надо сказать, посыплются еще большие проблемы. А потом она мне будет писать и говорить, времени осталось мало, боюсь не успеть, помогите. А целитель надорвался и помер к тому времени. И ориентироваться не на кого. Так лучше рассчитывать все-таки на себя, на свои силы, на свою готовность, понимание и изменение. Почему я останавливаюсь на этой теме? Потому что сейчас из-за того, как бы ситуация в мире меняется, люди кидаются в религию, а там сказка. Причем такая примитивная, наивная. Люди кидаются в эзотерику, а там блеф. Там только, так сказать, тайные знания, посвящение, все что угодно, кроме помощи души. Эзотерика душе не помогает, она голове помогает. Соответственно, усиливается интерес к моим книжкам, моим исследованиям. Молодежь сейчас достаточно серьезно интересуется, я думаю, будет определенная вспышка внимания. Так вот, сказать, молодежи хотелось бы сказать, поймите суть того, что я говорю. Человек божественен по своей сути, человек – это душа, а потом это сознание и тело. Не научитесь заботиться о душе, вам никто не поможет. Если будет отношение потребительское, прочитал книжку, должен выздороветь, вам никто не поможет. Вот я посмотрел, ну как обычно, классически я провожу прием. Сохранение любви при унижении тела, плюс 20. Сохранение любви при унижении духа, плюс 20. Сохранение любви при унижении души. 7 крестов. Это у матери. То есть боль души непереносима совершенно. С двумя детьми она проскочила, они родились здоровыми. Но это еще не означает, что у них не будет проблем по судьбе и семье. Когда у человека боль души непереносима, то, сказать, женщина может родить здорового ребенка. Но если у него динамика такая же, как у матери, то боль души, непереносимость боли души еще больше будет. Значит, дальше что? Ребенок бесплоден, ребенок импотент, у ребенка не должно быть семьи. Очень часто молодежь задает вопрос, как создать семью? Отвечаю, семья создается на энергии. Если у вас энергии нет, семьи не будет. Потому что семья – это жертвенность, забота, взаимопонимание, прохождение болевых аспектов. Для этого все нужны силы. Нужна любовь и энергия. А если у молодежи нет энергии, то тогда интуитивно идет выключение семьи. Еще один аспект. Семья создается для того, чтобы дети появились на свет. Если энергии на появление детей нет, то тогда семья не создается. Если женщина не может создать, родить гармоничного ребенка, ее отводят от семьи. Если женщина не может простить обиду от мужчины, ее отводят от семьи. Если женщина полезет в петлю при измене и обиде от любимого мужчины, у нее не должно быть семьи. Потому что перед детьми всегда должна быть чистка, очищение души. А если женщина заранее, так сказать, не может принять боль души, то тогда эта чистка убьет, еще больший вред даст душе. Значит, бесполезно эту чистку давать, значит, детей не должно быть. Это логика Вселенной. Вот, сказать, вопрос от молодежи, почему очень многих сейчас болят животы? Объясняю. С моей точки зрения, если чистая энергетика, живот, для того, чтобы переваривать пищу, нужна энергия. Если есть программа самоуничтожения, энергия понижается, живот начинает болеть, колиты, гастриты и так далее. Откуда идет программа самоуничтожения? От непереносимости боли души. Когда возникает непереносимость боли души? От привязанности к инстинктам, к этому миру. Когда возникает привязанность? Когда мы поклоняемся, когда мы забыли о том, что смысл жизни и главное – сказать, условия счастья – это единение с Богом, любовь к Богу, любовь к душе. Вот цепочка и замкнулась. Если у современной молодежи болят животы, что это означает? Пониженную энергетику. Значит, не только животы будут болеть. Будет проблема с созданием семьи, будет проблема с появлением здоровых детей, будет проблема с потенцией, с вообще появлением детей на свет. И все это сейчас идет волной, причем во всем мире. Потому что если больна одна страна, то значит, если больна рука, болен весь организм. Если патологическая тенденция на Западе начинает омертвлять всех людей, то это бьет по всей Земле. Не просто по всем людям на Земле, но и по всему живому. И по рыбам, и по растениям в том числе. И эта динамика уже начинает прослеживаться. Умираем все вместе. Почему раньше люди, ничего не понимая, шли за Божественной волей? Потому что каждый день они мучились, страдали, болели, умирали. Был интуитивный, подсознательный, мощнейший импульс Богу. А сейчас все в благополучии, в стабильности. Сейчас систему целей нам прививает какую угодно, но только не понятие любовь к Богу и вера. Соответственно, мы видим результат. Самое страшное, когда те, кто должны вести Бога, от Бога уводят. И когда церковь молчит, видя, что происходит разложение душ, истребление образования, семьи, нравственности в государстве, это катастрофично. И когда уже, так сказать, духовенство молчит, а человек из мира науки, преподаватель, говорит о том, что католическая церковь исполняет заказ дьявола, антихриста, работает на антихриста, так сказать, и руками, и ногами, осуществляя главную цель антихриста – взлом и уничтожение христианства, возникает удивление. Не религия спасает мир. Не, сказать, а вера, которая проявляет, и эту веру продемонстрируют ученые, не священники, а ученые. Кризис в современном мире. Так вот, еще раз хочу сказать, для того, чтобы выжить, нужно соблюдать элементарные правила здоровья. Можно копаться, как одно связано с другим. Вот я вам сейчас дам медицинскую характеристику, я говорил с женщиной. Она говорит, диабет. Сейчас, кстати, видели фильм? Вот эти обыкновенные соки фруктовые, которые всем предлагают, которыми забиты все магазины. На один пакет, на одном стакане сока 6 ложек сахара. 6 ложек сахара. Все говорят, ой, соки, там написано 100% натуральный. И вот покупается на всю эту ложь. Потом пьют, потом начинается диабет. 80% населения России – диабетики. Начинающиеся, скрытые, явные. 60% детей – угроза по диабету. Практически они будут все диабетиками. Об этом уже начинают говорить по телевизору. Это великолепно. Но это ужасающе одновременно. Как появляется диабет? С одной стороны, это то питание, которым Россию просто истребляют, о чем многие люди говорят. Но это не только питание. Поджелудочная железа, вот, кстати, почему проблемы с кишечником бывают? Потому что для того, чтобы кишечник переваривал еду, должны, так сказать, работать очень хорошо печень и поджелудочная. Они выделяют как раз те гормоны, которые необходимы для переваривания пищи. В желудке только первичные аспекты идут. Главное переваривание пищи – это участие печени, поджелудочной и двенадцатиперстной, которую тоже можно назвать железой. Что происходит? Плохо работает поджелудочная, плохое переваривание, начинается потом гастриты, колиты и так далее, и так далее. Гастрит – это желудок. Значит, неравномерная, потому что печень, нас учат, что поджелудочная, она только выделяет инсулин для того, чтобы расщеплять сахар. На самом деле у нее двойная функция. Она не только выделяет инсулин, она еще выделяет гормоны, необходимые для переваривания пищи. И если они выделяются неправильно, в небольшом количестве, с нарушениями, то тогда переваривания нормального не будет. Если вас прошиб понос, это причина поджелудочная. Но когда плохо работает поджелудочная? Она оказывается завязанная целиком на печень. Если печень дает сбой, неправильно выделяет вещества, то начинает хандрить поджелудочная. Поэтому сейчас уже официальная медицина о чем говорит? О том, что причина диабета – проблема с печенью. А многие врачи до сих пор тупо и упорно лечат поджелудочную. Болят суставы – нужно лечить суставы. Болит поджелудочная – нужно лечить поджелудочную. Болит ухо – лечить ухо. Горло – горло. Нос. И тут ухо, горло, нос. Шедевр. Оказывается, все связано. Так вот, если печень болит, если печень начинает хандрить, неправильно работает, то начинает сбиваться работа поджелудочной. А дальше начинаются проблемы с кишечниками. А проблемы с кишечниками, плохое переваривание, травят почки. И почки подсажены, начинают портить кровь. А испорченная кровь, загрязненная шлаками, начинает отравлять весь организм. Валятся и суставы, работа всех органов. Все связано. Почему хандрит печень? Когда человек, печень, так сказать, от нескольких причин. Во-первых, это перевозбуждение эмоциональное. Перегрузка надпочечника может привести к плохой работе печени. Дальше, это чисто, сказать, даже без, скажем так, когда человек боится будущего, это бьет по печени. Потому что печень связана с будущим. Дальше. Если у человека нет будущего, то печень как орган, который взаимодействует с будущим, начинает хандрить, начинает испытывать разрушение функции. Часто у человека на ровном месте без всякого алкоголя идет цирроз. Причина, а у него будущего нет. А поскольку сейчас будущего нет у многих людей на Земле, будущее сокращается, потому что душа плохо работает, начинаются проблемы с печенью. Но они незаметны. Оказывается, печень может на внутреннюю энергетику терять, а анализы будут хорошие. Она только потом в конце даст плохие анализы. Так вот, печень начинает хуже работать, по своей величине она будет нормальная, анализы нормальные, а функция у нее уже будет другая. Что дальше? Начинает подсаживаться поджелудочная, начинает разваливаться, так сказать, функция кишечника. А в конечном счете что мы видим? Медицина четко начинает уже все равно, так сказать, при всех проблемах, особенно наши, у нас людей больше творческих, начинает видеть взаимосвязь работы органов, они смотрят на органы как общую функцию. И они начинают неизбежно выходить на первичность эмоций по отношению к функции органов. Но это пока только ощущение, что эмоции первичны. А я вижу конкретно, если у человека нет будущего, начинается разрушение, энергии нет, падает иммунитет. Можно это такими терминами медицинскими сказать. Но если будущего нет, печень не может быть хорошей. Почему у нашей молодежи нет будущего? Потому что, когда душа привязана к этому миру, идет сужение энергетики будущего. Душа рождает будущее. Когда душа привязана к миру? Тогда, когда душа забыла о Боге, и когда она поклоняется наслаждениям, инстинктам. Если посмотреть современный телевизор, современную культуру потребительства, это и есть культ привязанности, культ потребителя. Значит, дальше будет сокращение будущего или его потеря. Потеря будущего выглядит не только как плохая работа печени, как гомосексуализм, педофилия, исчезновение, сказать, желания сексом заниматься. Я прочитал о том, что в Японии 40% мужчин не хотят вообще заниматься сексом. Данные журнала Speed-Info. Снижение потенции, бесплодие у женщин, разложение семьи, нежелание семью создавать, нежелание иметь детей. Это все признаки отсутствия будущего. Это все признаки будущей Содома и Гоморры. Вот картина. Как с ней бороться? Как победить эту ситуацию? Все хотят, так сказать, выпить таблетку. Скажите, за что молиться, чтобы я стала здоровой? Закончилось время таблеток. Надо начинать со спасения души, приведения в порядок, с изменения образа жизни, с питания. То есть по всем уровням надо себя вытягивать. А с чего первый шаг делать? Вот если говорить об этой девочке, у которой сердце отказывает. Что у матери первое, что вылезает? Презрение к миру, презрение к людям, обида на весь мир, недовольство миром. Откуда это идет? Неприятие Божественной воли. Почему идет неприятие Божественной воли? Глубинный атеизм, смертельный атеизм. Потому что когда для тебя воля собственная на первом месте, и твоя привязанность – смысл жизни – тогда Божественная воля, которая разрушает привязанности, воспринимается как враг. Значит, первый шаг к возврату, к спасению и к возобновлению жизненных сил, как выглядит? Как принятие Божественной воли. О чем Христос говорил 2000 лет назад? Волос головы не упадет без Божественной воли. Значит, все от Бога, все нужно принимать. И как бы ни рушилась твоя человеческая воля, нужно это принимать, потому что Божественная воля всегда мудрее, всегда благотворна. А человеческая воля дает наслаждение поверхностное и убивает часто внутри. Так вот, какой первый шаг спасения? Принимать Божественную волю, сохраняя любовь. Мне недавно женщина одна сказала, вот я, так сказать, вот то, что я говорю, я попытался не просто сказать, объяснять долго, обращаясь к разуму, к рассудку. Диск выздоровления для того предназначен, чтобы чисто эмоционально человек это почувствовал, быстрее усвоил эту информацию. И вот эта тема принятия Божественной воли, она, так сказать, достаточно ярко выражена в дисках выздоровления. И мне женщина говорит: я прослушала ваш диск выздоровления, мне ехать на семинары, у меня распухла левая сторона лица. Вот ровно левая сторона лица распухла. И глаз распух, и левая сторона. И 2 недели вот все это было. И вот на этот семинар собралась, все за 1 день прошло. А что такое, так сказать, левая сторона? Прошлое. Почему она распухла? Тема идеалов. А почему тема идеалов так напоминает? Потому что когда женщина поклоняется не любви, а идеалам, у нее агрессия к мужчинам. Вот из нее полезла агрессия к мужчинам. Тут же пошел результат, внешняя блокировка этой агрессии через опухание лица, глаза и прочее. Выпила бы таблетки, может быть, загнала бы все внутрь, и какое-то было бы улучшение. А потом бы это вылезло в виде или онкологии, или еще чего-то. А здесь молилась и принимала. Все прошло. Но что лежит в основе? Агрессия к мужчинам. А что в основе агрессии? Привязанность. А что в основе привязанности? Неприятие Божественной воли. Непонимание, что любовь к Богу – это и есть цель и смысл жизни. Откуда это? А какая сейчас религия учит тому, что единение с Богом – это смысл жизни? Об этом только христианство учило, но его сейчас нет. Отсюда проблема. Так вот, начнем с первого шага. Вспомним любые ситуации в жизни и примем это как высшую волю с благодарностью и любовью. Прошу. Хорошо. Вот тут записка. Вы о политике говорили, поговорите о семье. Дело в том, что я говорю обо всем. Просто нас сильнее всего затрагивает политика и экономика, потому что от этого зависит наше будущее. На самом деле наше будущее зависит от того, какая у нас душа, но мы это не всегда понимаем и чувствуем. Но очень важный момент. Что бы ни говорили вам по телевидению или в газетах о политике, об экономике, если у вас появляется страх, уныние, недовольство, значит, вы не сбалансированы. Божественная воля во всем. Что-то не нравится – меняйте. Если вы не можете менять, вы будете бояться или обижаться. Опять же, как жить, чтобы не обижаться? Чтобы не обижаться, надо вместо обиды что-то делать. Чтобы не бояться, вместо страха что-то делать. Что мы можем делать? Увеличивать любовь в душе, уменьшать привязанность. И мы этим лечим корни греха, корни проблем, не только у себя, но и у всего общества и всей цивилизации. И когда это направление начинает осваиваться многими, тогда начинается результат. Поэтому вы каждую долю секунды можете спасти человечество, Землю. Если мы божественны по своей сути, а Бог каждую долю секунды всю Вселенную поддерживает и спасает, значит, мы должны тоже поддерживать весь окружающий мир и спасать его. Это естественная функция любого человека. От нас зависит, мир умрет или нет. Поэтому вот это... сказать, приближение к Богу – это все большая отдача любви, уменьшение зависимости. Чем вы больше отдаете любви бескорыстно, тем меньше ваша привязанность. Мне тут задали вопрос. Вы говорите, что в одном случае, что когда человек много энергии дает, то у него уменьшается зависимость. А с другой стороны, когда он много энергии чему-то дает, еде или сексу, он привязан сильнее. Так вот, есть во всех религиях понятие бескорыстное служение, бескорыстная отдача. Когда вы, так сказать, энергию даете миру просто потому, что миру не хватает любви, и поэтому он умирает, тогда вы его спасаете. Когда вы... Что такое работа над собой? Умение изменять свой характер. Это тоже бескорыстная работа. Будет результат, не будет, а затраты большие. Вот корыстный человек, он даже себя не будет менять, потому что он не увидит сразу результата. Ну а если нет результата, зачем тогда молиться, меняться, характер улучшать, по-другому к людям относиться? Вот как корость выглядит. Как вы относитесь к хиджабу? Есть ли грех в том, если читать намаз, а платок не одевать? Как вы видите на тонком плане, это интересно. Нужно просто, понимаете, если люди будут поверхностно все воспринимать, как это принято в религиях, чисто по форме, то мы всегда будем заблуждаться. Потому что религия говорит о Боге, а Бог – это суть Вселенной, это ее смысл. Есть форма, есть содержание. Содержание Вселенной – это Бог и любовь. А форма – это то, что мы видим. Поэтому, когда человек, так сказать, искренне верит в Бога, тогда он видит смысл происходящего и ориентируется не на форму, а на содержание. Для чего хиджаб? Когда он одевается? У девочки половое созревание начинается, одевает платок. Для чего? Потому что, когда половое созревание, идет спонтанная, так сказать, сексуальная фантазия, эмоции, желания. А волосы желание усиливают, я об этом в книжке писал. Почему ведьмы с распущенными волосами? Тоже не случайно. Желание быстрее выполняется. И особенно приземленное желание. Сразу видно, да, исполнилось. Поэтому, когда она девочка одевает хиджаб как при половом созревании, и это помогает ей усмирять свои сексуальные желания. Это помогает ей стать лучшей матерью, женой, человеком. Вот смысл хиджаба. И почему, когда женщины раньше выходили замуж, обязательно как бы волосы связывали. Потому что замужняя женщина с распущенными волосами – это женщина, которая ищет мужчин, кроме мужа. Ничем хорошим это для детей не выйдет. Но это форма, это нужный аспект. Так же, как обрезание позволяло уменьшить концентрацию на удовольствиях. Зависимость от удовольствия понижалась, когда делали обрезание. А пришел Христос и сказал – и потом ее ученики. Не нужно обрезание. Если у вас есть любовь, если вы внутренне перекрываете источник греха, корни вожделения, то тогда вы будете себя правильно вести, и вам не нужны, сказать, уже вспомогательные средства. Так вот, для чего нужен хиджаб? Чтобы помочь эмоционально девочке и женщине молодой выровняться эмоционально, не пялить глазами на мужчин, не концентрироваться на сексе. И в этом плане, если девочка правильно воспитана, то ей особо хиджаб не нужен. А вот если, так сказать, тяжело сдержать сексуальные желания, то платок нужен. Так вот, все-таки первичен платок или поведение правильное, эмоциональное? Конечно, поведение. Почему, так сказать, вот сейчас тенденция, в реально мусульманских странах хиджаб не является обязательным, а у нас в России идет тенденция ношения хиджабов во многих регионах, где есть ислам. Почему вопрос? Все это воспринимается как элементы экстремизма, а на самом деле это попытка спасти нравственность, которая в России активно разрушается. Это реакция на разложение нравственное верхов и самой системы, и образования, и воспитания в России. Реакция совершенно естественная. Так вот, хиджаб, если вы внутренне правильно выстроены, вам не нужен. А если где-то чувствуете тяжело, то он может помочь. Почему женщины в церковь с распущенными волосами не допускаются? Потому что в церкви желания должны быть к Богу обращены, а, как правило, распущенные волосы – это привлечение к внешности, к физиологии, к сексу, чисто к инстинкту самопродолжения рода. Для этого и нежелательно краситься и выглядеть красивой в церкви и распускать волосы. Вполне уместное, так сказать, правило. Двоюродный брат, для информации, двоюродный брат работает в американском банке Джимани в Москве. Они действительно сворачиваются. Он говорит, что Америка отзывает свои капиталы из России. Ну, Америка отзывает свои капиталы из России, значит, либо уже бешеных прибылей не будет, либо бомбить собираются. Рассчитывают на ближайшее время на серьезные конфликты. Но если учесть скорость вооружения российских оборонных сил, то, судя по всему, все готовится к конфликту. Хочется задать вопрос, если душа заранее знает все, то дети, которые появляются на свет сейчас, заранее знают все, получается, о предстоящих катаклизмах, изменениях и конце этой цивилизации. Почему же они выбрали это время? Как защитить маленького ребенка от будущих катаклизмов? А может быть, они и выбрали, сказать, сейчас рождение, потому что знают, что катаклизмов не будет особых, и цивилизация выживет. Но по большому счету это сказка о том, что дети выбирают родителей и время, это все, извините меня. Есть божественная воля. Ты рождаешься в той семье и в то время, которого ты достоин. Ты решаешь те задачи, которые тебе свыше дают. А это сказки о том, что человек сам решает, душа, где родиться, как, в богатой семье. Но это сказки, я думаю, чего о них говорить. Изменения будут несомненно, цивилизация умирает. Более того, она не просто умирает, а верхушка цивилизации, элита в виде западного капитала убивает цивилизацию и убивает себя. Раковая опухоль убивает себя на самом деле, но она не может по-другому. Человек, утративший веру в Бога, чему поклоняется? Он забывает о душе, он игнорирует душу, он плюет на душу, он растаптывает душу, он поклоняется инстинктам, в первую очередь инстинкту самосохранения. Поклонение инстинкту самосохранения всегда приводит к обратному эффекту, желанию уничтожить этот инстинкт самосохранения. К чему это приводит? К гибели. Когда идет программа уничтожения инстинкта самосохранения, тогда дальше идет культ секса, культ инстинкта продолжения рода, а потом и его разложение, и потом уже окончательная гибель. Мы это сейчас наблюдаем. Мы в первых рядах партера, театр, сцена, антихрист пришел. Люди умирают, цивилизация погибает. Все это идет, нужно это только понять. Для чего явился Христос? В чем разница между христианством и иудаизмом? В чем разница между православием и иудаизмом, кстати, знаете? В иудаизме культ инстинкта самосохранения, поклонение инстинкту самосохранения. Для этого молится, скажем, верующий еврей, чтобы Бог ему дал жизнь, спасение и прочее. А в православии знаете культ чего? Культ уничтожения самосохранения. Поэтому православие и иудаизм в этом плане одно и то же. Православие логическое, если так говорить, продолжение иудаизма. Сначала поклонение культу культ самосохранения, а потом самоуничтожение. А в христианстве что? Победа над инстинктом самосохранения. Не презрение к нему, не презрение к деньгам, которые являются символом инстинкта самосохранения и инстинкта выживания, а преодоление зависимости, рабства от инстинкта самосохранения через любовь. Для этого он пошел на крест. Так вот, православие, которое конфликтует внешне с иудаизмом, ничем от него внутренне не отличается. От христианства вернулись туда, возвращение блудного сына, от христианства вернулись к иудаизму. И получается, что православие – это вывернутый наизнанку иудаизм. Но в иудаизме 613 заповедей, а в православии вообще непонятно с ними. Обещание благодати, которое никто не понимает. Поэтому энергетический иудаизм сильнее и православие, и католичество, и протестантство. И вот отсюда и проблема нынешнего мира. Все, так сказать, постоянная критика евреев. А за что критиковать, если они умнее, их религия более состоятельна? Состоятельность православия, так сказать, заключается только в том, что она не отпочковалась, не отпустила полностью христианство. Пока еще держит, в этом его сила. Когда ляжет его, так сказать, полностью под католиков, тогда уже говорить о силе бесполезно. Тогда погибнет и православие, и Россия. Все естественно, все нормально. Благодарю вас за труды, я знаю, для чего живу. После 14 лет, более 14 лет старалась изо всех сил меняться. У меня двое детей, семьи у них пока нет. Около 4 месяцев назад у сына первый раз в жизни случился приступ эпилепсии. Друзья оказались рядом и спасли. Работает он барменом, часто выпивает и курит. Дело в том, что сама работа бармена – это работа в атмосфере, где все тянутся, поклоняются наслаждениям. Это усиливает тему ревности. А как раз часто эпилепсия – это есть тема похотливости, вожделения, ревности и привязанности, которая является корнем. Поэтому первое правило, если что не хочет, чтобы была эпилепсия, уходить с этой работы бармена, из этой злачной атмосферы и переставать пить. Друзья говорят, что, наверное, сильно шандарахнуло, что даже курить бросил. Мне, значит, удалось все-таки измениться? Или наоборот, домолилась? Если вы преодолеваете привязанность в аспекте преодоления и похотливости, и желания, и гордыни, то всегда это только на благо. Дочь встретила хорошего человека, но замуж выходить боится. У меня, говорит, такое предчувствие, что я выйду замуж, умру. Это вот как раз тема чего? Опять же, тема похотливости, вожделения, привязанности. И она понимает, что чем сильнее ее привязанность, похотливость, вожделение, ревность, тем болезненнее будет чистка. Если она выйдет замуж, должны появиться дети. Дальше начнется чистка, она ее не выдержит. Поэтому она ощущает, что она умрет, когда выйдет замуж. На самом деле она умрет, может умереть из-за того, что она не примет очищение, мать не научила. Значит, что получается? Дочь не ходит выходить замуж, сын бармена эпилептик, а в результате одна и та же тенденция. Снаружи совершенно разные диагнозы, а внутри один и тот же. Я чувствую, что загруженность по роду у меня на смертельном уровне, но я так стараюсь измениться. Книги прочитала по нескольку раз, диски слушаю постоянно. С первым мужем развелась, со вторым были очень счастливы, но позже развелись. Когда женщина утрачивает семью? Семья – это есть жертвенность, это есть любовь, это есть дружба. А когда любви нет, а когда любовь превращается в привязанность, то жертвовать, заботиться человек не хочет. И тогда начинается распад семьи. Чем больше женщина, чем она ревнивее, чем она корыстнее, жаднее, чем выше у нее гордыня, тем меньше шансов на семью. Но в основе корыстности, ревности, жадности является привязанность. Вот здесь эта тенденция идет по роду. Развелась, значит, уже проблемы с детьми будут. Вот они и вылезают. Позже развелись со вторым, он сильно пил. Как правило, если мужчина пьет, муж, то у женщины тема привязанности и ревности сильная. Она начинает привязанностью его убивать сильнее, чем ревностью. После развода стал еще сильнее пить и умер. Я часто видел, что даже после развода все равно вот этот внутренний контакт продолжается, и человек по инерции, как бы уже с включенной программой, можно развестись, он улетит на Марс, она его будет все равно продолжать убивать. привязанностью и претензиями. Хотя еще раз хочу сказать, танго танцует двое. Если после этого пил и умер, значит, там была тоже такая тема и привязанности, и ревности. Даже если вы мне не ответите, спасибо за все. Вот сейчас как раз показательная записка по поводу того, какой скоро в среднем будет вся молодежь. Эта тема привязанности, она идет не просто потому, что есть реклама, там, Кока-Кола по телевизору, не только потому, что мы пьем соки, забитые сахаром, которые усилит как раз и переизбыток внешней энергетики и усиливает привязанность, ослабляет тонкую энергию любовь. Это не просто пропаганда разврата, там, порно, так сказать, реклама, которая разжигает низшие чувства. Это еще общая утрата любви во всем человечестве. Как Христос говорил, по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. То есть что получается? Тенденция усиливается, она будет еще сильнее в ближайшие годы. Поэтому тот, кто с ней не борется сейчас, с ее сутью, тот, кто позволяет себе жить наслаждениями, кто-то забывает о принятии Божественной воли и устремлении к Богу, он потом не сможет, не успеет просто. Вспомните притчу Христа о светильниках, о девах со светильниками. Вот сейчас таких записок все больше. Вот у нас совершенно неправильно, опять же, ложные маяки. Мне тут один человек пишет где-то записка. Вы знаете, не хочу заниматься сексом со своей женой. Что делать? Думаю о разводе. Вот я думаю, что предложить? Что можно предложить? Знаете, что можно предложить? Секса нет, попробуйте дружить. Семья – это дружба. А потом секс. Вам перекрывает сексуальные желания, наверное, чтобы попробовали, а вдруг, может, дружба получится. Если будет дружба, то потом все остальное прорастет. Любовь, дружба, секс. А мы все начинаем с последнего. Дайте зарплату, потом, может быть, я поработаю. Не всегда получится. Спасибо, что вы радуете нас в своих исследованиях. У меня два вопроса. Первый. Нахожусь на 4-м месяце беременности. Почему-то захотелось снять крест, и одеть его никак не могу. С чем это может быть связано? Значит, у ребеночка энергетика, соответственно. Крест – это символ любви, который живет после прекращения всего. Символ креста – это прекращение чего-то. Раньше символ креста олицетворял солнце. Что такое солнце? Это то же самое. Любовь, которая прорывается через смерть. Солнце дает смерть и одновременно жизнь. Сочетание противоположностей. Так вот, в христианстве крест символизирует солнце. Но как бы сначала солнце, а в конечном счете высший божественный свет, который идет через смерть и через все остальное. Кстати, никогда не задумывались, почему над храмами кресты православные, а там полумесяц внизу. Есть различные интерпретации. Вот я когда был последний раз в церкви, я посмотрел, у меня возникла любопытная аллегория. Дело в том, что объяснять можно как угодно. Историческими моментами, теологическими, философскими. Что такое крест? Это божественное сияние, правильно? Любовь. Символ любви, которая пробивается через все. Что такое полумесяц? Это символ ночи. Символ чего? Подсознания. Как они умещаются? А если посмотреть на церковь, то возникает четкая система последовательности. Что сначала мы видим? Купол церкви, правильно? Сначала мы видим здание церкви. Что такое здание церкви? Это тело. Потом мы видим позолоченный или непозолоченный купол. Что это такое? Это голова. Сознание. Что над сознанием находится? Подсознание. Что находится над сознанием и подсознанием? Любовь. Четкая иерархия. Так вот, если у вас были отречения от любви до зачатия, когда вы влюблялись, или даже в прошлой жизни, то вы можете дать этот импульс ребенку. Это может дать либо проблему по здоровью ребенка, либо проблему с душой. Так вот, если вам крест не хочется одевать, то значит, наверное, проблемы определенные у ребенка с душой есть. Мой муж имеет темно-русый окрас волос, а борода растет рыжая. Имеет ли это какое-нибудь значение? Вот вы знаете, надо подумать. Обычно борода бывает темнее или светлее. Нет, вот пока с этой, какая-то связь, наверное, есть, но сейчас даже не могу сказать. Так, меня зовут так-то, мне 60 лет. Я Лазаревка с 98 года, книги читаю с 95-го. Питерские семинары не пропускаю с 2005-го, стала другим человеком. Моя дочь вас слушала и читала. С рождением двойняшек превратилась в монстра. Им по 5 лет. Эгоцентризм, ненависть, обиды ее съедают. Мы, ее семья, просто боимся, мы ее боимся. Она все время в состоянии нападения. В народе как бесовщина. Я молюсь, прощаю, принимаю, но совсем скрутила последнее время. Боюсь за внуков, она их обожает. И в то же время прикрывается ими. За месяц до семинара у меня отказало правое колено, еле хожу. Я понимаю, что это будущее, дети. Я очень старалась, но чувствую, что заваливает меня, и я просто принимаю любую ситуацию, принимаю, молюсь и принимаю. Если вы просто принимаете, вы застаете задел на 20-30 лет в будущем. А чтобы в настоящем, надо, во-первых, измениться. Принятие – это первый шаг. Потом нужно принять прошлое, пересмотреть его, а потом нужно меняться в настоящем. Вы говорите, вот я прощаю во всем, пытаюсь прощать, принимаю. Можно прощать внутри всегда надо, а снаружи не всегда. Если человек начинает наглеть и своим инстинктом всех прессовать, его нужно спасти, то есть остановить это, жестко остановить, мягко, но остановить. А полная бесхребетность – это то, что называется вводить в искушение, за это вы будете наказаны. Скажите, пожалуйста, дайте толчок, куда идти, а нет, я и так благодарна. Вот видите, опять же, что и как я это называю? Каша в голове. Человеку 60 лет, дочке 32 года, у нее рождаются двойняшки, дочка сходит с ума. Какой вывод? Мать. Начала у матери жуткая, так сказать, была внутренняя ситуация по роду. Скорее всего, род был вымирающий. Начинает читать мои книги. Приводит себя в порядок. Немножко приводит дочь в порядок, и могут появиться дети, то и у нее, то есть внуки. Но внуки-то дьяволята. До них она не дотянулась. Дочь надо воспитывать не просто молитвой за нее, как это делают священники. Вот это конкретный пример того, когда молишься за человека, можно вытянуть его физиологию, даже судьбу. Но душу-то не вытянешь. Душой человек сам отвечает. Чтобы очистить душу сам лично, человек должен в этом принимать участие. Пример Христа. 10 прокаженных вылечил, один только поблагодарил. Телом выздоровело 10, душой один. Значит, что будет? Эта проказа к ним вернулась, скорее всего, через какое-то время, к 9. Душа-то не вылечилась. Так вот, вы начали меняться, вы привели себя в порядок, в какой-то степени дочку, но внешне, физиологически. А нутро, какое было, такое осталось. Но уже не у вас, у нее, а у ее детей. Она обожает своих детей, она им открыта. Значит, их эмоции детей летят в нее со свистом. И она превращается в монстра. Она всех прессует, ненавидит и так далее. Что здесь у нее получается? Эгоцентризм, монстр. Ненависть и обиду ее съедают. Что это такое? Это культ инстинкта самосохранения. Это есть гордыня в худшем исполнении. Так это то же самое было у автора записки. Вы начали читать, вы преодолели, но это не означает, что ваши потомки, дети и внуки другие стали. Это более глубинное изменение души. На то понятие, что душа первичная вышла всего-то несколько лет назад. А кроме этого, когда это нужно понять, а потом еще несколько лет, что душа меняется медленно. Это мучительно. Тело, привычки наши, рефлексы меняются быстро. А вот глубинное состояние души, то, что называется характер, это изменения, так сказать, даже при молитве могут занимать годы и годы. Психологи вообще считают, что характер изменить невозможно. И они близки к истине, без любви к Богу невозможно. Чтобы изменить характер, нужно выйти за пределы своего «я». Нужно ощутить, что наша истинная и божественная, что любовь к Богу есть реальность, а любовь к этому миру есть иллюзия. ощутить, и вот тогда начнется глубинное изменение. Я многие моменты только недавно начал понимать. Поэтому, естественно, так сказать, невозможно, нельзя объять необъятное. Но какие-то элементы, плюсы есть. А так просто всего-навсего увидите ситуацию, что ваши внуки дико проблемные. Значит, с одной стороны, нужно продолжать молиться, сохранять любовь, не осуждать дочку. А с другой стороны, с одной стороны любовь, а с другой стороны нужно тормозить инстинкты. Если не сдержать инстинкты, человек превратится в убийцу. Значит, нужно ущемить дочь в каком-то аспекте, сохраняя любовь, объясняя, но защищая, так сказать, ее и себя от хамства, от унижения других, от амбиций и так далее. Это называется конфликт, правильное решение конфликта. Внутри единство – любовь, а снаружи, извините меня, борьба. Нужно доказывать, что она не права, объяснять ей. Да, это тяжело, но, извините меня, кто ее такой родил? Вы родили, это ваше нутро. Вот с этим нутром вы будете бороться и мучиться. Поэтому нормальный процесс. Это, так сказать, священники вам скажут, помолись, и все грехи снимутся, и будешь счастлив. А жизнь показывает другое. Накрутили, должны отболеть, отстрадать. Чем больше, так сказать, зла принесли своей душе, тем больше боли и страданий должны получить. Часть вы снимете молитвой, часть вы снимете изменением. Остальное надо отстрадать. Вот и будете страдать со своей дочкой и внуками. Они еще вам покажут ваши внуки. Кстати, когда близнецы или двойняшки, это уже тема гордыни повышенной. Когда человек дублируется в другом, это значит, у него самость повышена. Он как бы унижен при своем рождении. Подскажите, какими словами убедить родных, что рекламу смотреть вредно, особенно во время приема пищи, если телевизор на кухне? А вывод простой. Зачем их убеждать? У них своя судьба, свой выбор. Вы можете сказать, что это вредно. Что что-нибудь отвалится, если будете часто смотреть во время еды. Обозначить проблему, а дальше они сами должны решать. Чего вы за них переживаете? Хотите их проблемы на себя взять? Извините. Не мечите бисер лишний раз. Сегодня 14-й лунный день, удачный для всех начинаний. Значит, все будет хорошо. Ну, это радует, конечно. Вчера со мной целый день творилось что-то странное. Было ощущение, что из меня прет гордыня с огромной силой. Видели, какая луна вчера была? Луна полная, значит, максимум энергии. Почему у женщин часто дьяволизм вылезает? Потому что энергетика прет, а, так сказать, сдерживающий фактор слабоватый. Я пыталась справиться с этим, но не получилось. Было такое чувство превосходства, стыдно вспомнить. И только вечером я вдруг поняла, вернее, почувствовала, что эта гордыня не только моя, а целой группы людей, какого-то общего потока. Вы намекаете на бедных присутствующих. А может быть, это просто в этом регионе, где полнолуние, регион Земля называется, поперло у всех гордынь. Почему Икадыши за 2-3 дня до полнолуния и новолуния? Потому что самая внутренняя, максимальная концентрация идет не тогда, когда максимум, потому что он завтра будет уменьшаться, а перед ним. Поэтому в этот момент отрешение и помогает. Какая-то группа людей, это, видимо, все мы, кто собрался на семинар. Я прикоснулась к этому только краешком, немножко. А какие же нагрузки приходится выдерживать вам, Сергей Николаевич? Как хорошо, что вы есть, что учите. Ну, честно говоря, это очень серьезная проблема, потому что при любой диагностике, общении, чтении записок идет подключение, идет сброс на меня. Раньше как-то я барахтался, в последнее время заметил, что справляться все тяжелее. Может быть, это возраст, может быть, это перегрузки, потому что во время перегрузок меня пробивает. Эта проблема для меня существует, она очень серьезная. Но вот с осени как раз собирался серьезно заняться здоровьем. Много слышала, начал читать Бхагавад-гиту, много слышала о благочестивости людей того времени. И вот читаю, оказывается, у принца Арджуны и его старшего брата разные отцы. Поделилась впечатлениями с человеком, который хорошо разбирается в индийской философии. Он сказал, это еще не все, у Арджуны и его братьев была одна общая жена. Я понимаю, что ничего не понимаю в индийской философии. Можете ли вы это прокомментировать? Вы учтите, что время Арджуны – это 5000 лет назад. Там другие нравы были. Та нравственность и благочестие, которое сейчас, очень отличается от того, что было там. В иудаизме было вполне нормальное многоженство. Почему? Потому что многие люди постоянно воевали, их убивали. И было мало мужчин, много женщин. Поэтому 2-3 жены – это было спасением общества и возможность, так сказать, его увеличения населения и развития. Нормальный процесс. А 5000 лет назад и такие были союзы, где одна жена и много людей. Может быть, нужно было всем пахать в поле и воевать до такой степени, что сил ни у кого не осталось, может быть, у одного из 8 хватило бы. Ну и мы же не знаем всех нюансов. Поэтому главное – это эмоциональная составляющая, а не физическая. На физическом уровне люди приспосабливаются к тому, что есть. Благодаря… Так, вопросы у меня стали… Спасибо за труд. Благодаря вашим книгам мое внутреннее состояние изменилось. У меня стали происходить какие-то процессы со зрением. Наверное, появился астигматизм. Не могу подобрать себе очки. Еще выпадают волосы. Их осталось совсем мало. Выпадение волос – программа самоуничтожения. Это, как правило, связано с ревностью, я говорил. Проблема со зрением – это проблема темы ревности и привязанности. То есть снаружи ревность, а внутри гордыня, а внутри еще более привязанность. Если подтверждена эта привязанность какими-то преступлениями против любви, то рано или поздно все это вылезает. Когда вылезает? Когда потомки. Или когда проблемы у детей серьезные, может заболеть или умереть. Или когда первая любовь, половое созревание. Посмотрите вокруг. С зубами и ушами тоже возникают проблемы. Но это, опять же, тема ревности и вожделения. Что происходит со мной? Может быть, я уменьшила гордыню, и тема ревности пошла. В каком направлении работать для очищения души младшей дочки? Ей 3 года. У нее врожденный порок сердца. Ну, что вы хотите? Ребенку 3 года. Первый, так сказать, контакт с миром после рождения, потом 3-5 лет, потом 7 идет как бы осознание как личности, а потом 10-15 лет половое созревание, потом первая любовь, потом брак. Если женщина загрузила, неважно, своих детей, то когда у детей проблемы, она будет часть брать на себя. Ребенку 3 года, ребенок крайне неблагополучный. Что у ребенка? Врожденный порок сердца. Это тема чего? Привязанности, ревности, вожделения. И мать удивляется, ребенку 3 года, а у меня почему-то проблема с зубами, зрением и так далее. Так извините меня. Ребенок не держит болевую ситуацию, начинается порок сердца, блокировка. Программа самоуничтожения блокируется пороком сердца, а у матери блокируется выпадением волос. Мази и таблетки помогают снять у дочки врожденный порок сердца еще сильнейшие аллергические высыпания, особенно руки, ладони и пальцы. Аллергия на руках – это тема гордыни. Значит, ребенка и ревность бешеная, и гордыня, и соответственно, привязанность. Когда привязанность очень сильная, то ревность и гордыня, так сказать, друг друга поддерживают. Здесь классические случаи, когда, судя по всему, из-за преступлений против любви, из-за мощного поклонения, нарушения заповедей, идет тема привязанности настолько сильная, что идет по 2 потокам, и гордыня огромная, и ревность или вожделение. Мази, таблетки помогают снять аллергию, на руках уже глубокая экзема. Тема способности. Видите, человек выхватывает, там способности, там одно другое. Перестаньте выдергивать, все, в общем решайте проблему. Либо вы к Богу идете, либо от Бога. Либо для вас Бог главная цель, либо мамона. Что такое мамона? Мы привыкли считать, что мамона – это деньги. Да, деньги – это символ нынешней западной цивилизации. Но мамона – это Бог счастья, Бог благополучия и радости. Мамона – это Бог инстинкта самосохранения. Это Бог, который отвечает, чтобы хорошо работал инстинкт самосохранения. Когда Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне одновременно, это означает, нельзя 2 целями делать – устремление к Богу и стремление своим инстинктам. Нужно выбирать. Западная цивилизация в лице сначала иудаизма, а потом католичества и протестанства окончательно выбрала поклонение инстинкту самосохранения. И только теплится в православии тема того, что все-таки главное не жизнь, не благополучие, не деньги, не статус. А все-таки главное, сказать, не словом, не хлебом единым, а словом Божьим. Поэтому православие по энергетике отличается от Запада. Почему Россию хотят сломать? Об колено сломать, как угодно, потому что, сказать, Россия – это другая энергетика, это другое восприятие мира. Поэтому Россию собирались расчленить и вообще... И, так сказать, истребить русский народ, потому что это другая энергия. Никогда не будет, сказать, внутреннего единения. Никогда торжество инстинктов не срастется с торжеством Божественной воли. Поэтому и есть такое желание истребить Россию. Агрессия и нежелание прощать у старших детей достаточно высокая. Хотя читаю ваши книги и на ночь ставлю выздоровление души. Поставила выздоровление души. Где результат? Книги читает. Где же результат? Но не таблетка это. Это пособие к изменению себя. Причем не лучшее пособие. То, что знаю, то говорю. Всем говорю, говорите, помогайте мне, давайте советы, я буду им другим говорить. Пора уже всем работать над этой проблемой. Не может один все поднять. Я что-то понял, что-то, так сказать, рассказал. А ваш опыт может быть не менее, а даже более ценен. А вместо этого поставила диск, где результаты, что дети не меняются. А что им меняться? Вы ставьте диск и ставьте о толку. Должен быть импульс. Вера без дела мертва. Молитва и вера без дела мертвы. А дело это есть реальное изменение своих эмоций, образа жизни, восприятия. Это ребенку можно диск ставить, у него эмоциональное внутреннее состояние будет меняться. А взрослый, извините меня, должен что-то реально делать. Поэтому, опять же, тема здесь потребительства выше оказывается, чем тема отдачи. Когда человек жертвует, он должен жертвовать своим временем на работу над собой. Это одна из самых тяжелых жертв, серьезно собой заниматься. Вот здесь биологически активные добавки. Сейчас очень много людей принимают БАД, производство тяньши. Насколько это безопасно? Мои близкие родственники продают их и пытаются моим детям укрепить здоровье. В кавычках. Как это может на детях отразиться? Порошок тяньши с высоким содержанием кальция. Дело в том, что когда у человека высокая энергетика, работают все железы нормально, то человек синтезирует все вещества сам, все. Он питается, он получает образ этого вещества, и он его досинтезирует. Весной на уровне, скажем, голодания, человек при нехватке, он активизирует свою защитную систему. Чем сильнее его забивают веществами, которые вроде бы нужны, тем меньше... Его репродукторная в этом плане функция работает. Я говорил о том, что все произошло солнце. Опыт сто лет назад человек провел. В запаянную колбу стеклянную положил воду и семена крест-салат. А потом положил на весы. И весы показывали увеличение веса. А потом, так сказать, появились те металлы, которых там не было. Магний, кальций и другие. Появились растения, синтезировало их на солнечном свету. Поэтому для того, чтобы мы были здоровы, нам нужно солнце, детей нужно вывозить на юг. Дети должны загорать, дети должны двигаться. И вот это самые лучшие добавки. А когда нас пичкают вот такими делами, на самом деле это фактическое выключение защитных функций. Детям нужно, так сказать, как можно больше овощей, зелени, фруктов и пребывание на солнце. Раньше, сейчас нет здоровых детей, не рождается по статистике здоровых детей. Хотя вот этих добавок огромное количество. Где были раньше эти добавки? Раньше было, так сказать, солнце, движение постоянное, а оно активизирует все эти, так сказать, моменты репродукции нужных веществ. Нормальное питание, солнце и движение. А сейчас мы пытаемся закормить детей вот этим и удивляемся, почему здоровых детей, так сказать, все меньше и меньше. Кстати, по энергетике здесь, я посмотрел, идет вспышка энергии. За счет чего? Из тонких планов выброс на внешние планы. Ребенок может быть более оживлен, ощущение лучше, энергетика поднимется. Но боюсь, что это, так сказать, расход своего стратегического запаса. То есть, судя по всему, все эти биологические добавки работают как допинг, как наркотик. Они дают человеку ощущение радости и так далее, даже глаза горят, румянец появляется. Сколько это будет румянец, с чем это кончится? Может быть, пройдет бесследно, просто у ребенка детей не будет, он выкачает их энергию с них. Сейчас лекарства и химия позволяют выкачивать энергию не только с запасников, с нашей судьбы, с другого органа, но из нашего будущего, из нашей души, то есть из наших потомков. Поэтому чем лучше будет выглядеть взрослый, тем меньше шансов будет появиться у детей. Что мы и наблюдаем. Как не презирать предавшего тебя? Первое. Если вы видите, принимаете Божественную волю, вы поймете, что это не случайно. Это Бог дал. Раз. Второе. Борьба противоположностей. Вас предали. Поймите, что вы едины с этим человеком на тонком плане. Для этого нужно пожалеть его и посострадать ему. Он вас предал, он будет наказан. Ощутите свое единство с ним. Представьте, что он может сделать вам потом что-то хорошее. Представьте, что он также болеет, страдает и умирает. Поставьте себя на его место. И когда вот это ощущение единства возникнет, тогда вы его внутри простите, хотя внешне можете при этом наказывать. Как быть, если тебя ненавидят? Эффект Бенджамина Франклина. Его один человек ненавидел, так сказать, готовил разоблачение к нему и так далее. Что он сделал? Он решил, что нужно сделать его другом. Как? У того была хорошая библиотека. Он пришел и говорит, у вас такая шикарная библиотека. Вот у вас там есть уникальная книга, можно дать почитать? Тот был польщен. Дал ему книгу, через неделю тот с благодарностью вернул. Стали друзьями. В чем суть этого такого эффекта? Если вы помогаете человеку ощутить радость, он становится вашим другом. Можно ему сделать подарок, а можно попросить его помочь, посоветовать и так далее. И тогда, первое, отдача – это любовь открывается. Второе, вы внизу, он вверху, он вам помог. У него инстинкт самосохранения. Я умнее, я выше, я ему помогаю. Человек испытывает положительную эмоцию от общения с вами и начинает меняться. Так вот, если вас ненавидят, сначала сделайте подарок человеку, а потом попросите его помочь в каком-то аспекте. Есть золотое правило, давным-давно известное. Мы больше любим того, кому помогаем, чем того, кого грабим. Когда мы кого-то ограбим, отнимаем, мы его ненавидим. Потому что, чтобы ограбить, нужно разъединиться. А когда мы кому-то помогаем, хоть чуть-чуть, мы его начинаем любить. Поэтому любят тех детей, с кем больше проблем. Почему русские аристократы не любили своих детей? А это одна из причин гибели Пушкина. У него огромная энергетика, а любви мало. Поэтому инстинкты его и гордыня, и ревность его захлёстывали. Почему любви было мало? Мать его не любила. Аристократы спихивали детей нянечкам. Аристократы вообще о детях не заботились, все делали нянечки. Поэтому они не любили своих детей. Не только не видели их практически, но и чувство любви не испытывали, потому что не было отдачи энергии. Мы любим того, кому отдаем энергию. Вот отсюда трагедия. Что происходит сейчас у богатых людей? Они не хотят заниматься детьми, они нянечек берут. А потом, так сказать, удивляются, почему дети жестокие, почему дети бездушные. Если родитель не любил ребенка, не жертвовал, не заботился, не бессонные ночи рядом с ними проводил, любви не будет. Есть ли у вас мечты? Нужно ли мечтать? В каких случаях вредно мечтать? Что такое мечта? Вы ваше будущее определяете, так сказать, своей энергетикой. Если вы ничего не хотите в будущем, у вас мало чего будет. Поэтому мечта необходима. Но не мечта должна вас греть, а вы должны греть мечту. Вы должны отдавать энергию на мечту. Мечта – это способ отдачи стратегической энергии, поэтому это ваше развитие. Мечтать нужно, стремиться к мечте нужно. Причем вы мечтаете то, что вы можете получить. Есть простой закон, о котором я давным-давно говорил. Если у вас появляется желание, значит, оно уже осуществимо. Поэтому реализация мечты, а это и есть стратегическое желание, это и развитие человека. Но когда вы начинаете зависеть от мечты, жить ею, идет обратный эффект. Это называется делить шкуру неубитого медведя. Не мечта должна вас греть, а вы должны греть мечту. У меня мечта всегда была одна – стать счастливым. А для этого, так сказать, я интуитивно чувствовал, как бы должна душа раскрыться. Сейчас я тогда даже это словами не мог описать. Сейчас я понимаю, каждый человек хочет стать счастливым, а для этого душа должна быть в гармонии, в душе должна быть любовь. Это естественное счастье. Все остальное приложится. Как помочь перевоспитать взрослому человеку, перевоспитаться взрослому человеку-лентяю? Дело в том, что часто лень – это защитный механизм. Когда у человека гордыня огромная, то благополучная судьба его убьет. И тогда он ленится и не хочет ничего делать для себя. А как преодолеть тему гордыни и благополучной судьбы, я уже говорил. Вот тут записка от молодежи, кстати, любопытная. Человек пишет, я постоянно меняю города, страны, и не могу нигде задержаться в одном месте. С чем это связано? Когда у человека, что такое дом, город, страна, это тема стабильности, значит, благополучной судьбы. Чем сильнее человек зацеплен за благополучную судьбу, тем сильнее начинает его бросать по различным местам, чтобы он не привязался к одному месту. Значит, он или его родители испытывали моменты недовольства судьбой острова, недовольства собой, или зависть тому, у кого лучше, или нежелание жить, когда рухнула судьба, и так далее. То есть все, я это повторять не буду, я это 100 раз говорил. Значит, нужно серьезно посмотреть свое эмоциональное восприятие судьбы. Если есть периодическое недовольство собой, или обида на судьбу, или неприятие близких данных судьбой, значит, там дальше уже будет серьезная проблема. Спасибо за ваше исследование. Что бы со мной сейчас было, я не знаю. Не встретя ваши книги. 15 лет назад если бы книги 15 лет назад не прочитала. Мой род загружен по полной. Там было многое. Суицид, мой дядя. Алкоголизм, тюрьма, твои родные братья и отец. Эгоизм, осуждение людей, мама и бабушка. Я до 30 лет, пока не знала ваших книг, увлекалась сексом. Были аборты. Одним словом, зависимость от земного счастья очень сильная. Но день за днем, год за годом, еще раз спасибо вам, мировоззрение менялось. Многое поняла. Теперь я на пути любви к Богу и с него не сверну. Я счастливая, с мужем мы друзья. У нас двое детей, сын и дочка. Старшая дочь от первого брака. Дети умные, красивые, хотя и не без проблем. Свой бизнес. Мы приехали из Москвы первый раз в Питер на 5 дней. А тут такое совпадение, ваш семинар. Я думаю, наверное, билетов не будет. Или семья не отпустит. Вдруг чудо, билеты есть. Муж сказал, иди к своему Лазареву. Вот я здесь, у меня очень сложные отношения с матерью. Она родила меня одна. Отец встречался с ней 8 месяцев, потом женился на другой женщине. Ну, значит, у матери внутренние проблемы были. У них родилось 2 сыновей, в 44 года он умер от саркомы. С моей мамой мужчины дольше 1 года вообще не встречались. Хотя она очень красивая была. Но где красота, там и привязанности, вожделение и гордыня. Характер у ней всех подмять под себя, навязать свою волю. Конечно, она любила меня лет до 7, пока я была покладистой. Потом отношения стали портиться. Я была непослушной девочкой. Мама, где нужно наказать, сходила с рук, а на ровном месте поднимала крик. Но это как раз тема гордых людей. То есть они воспитывают не так, как нужно душе, а как они хотят, чтобы было комфортно им. Когда их эго ущемляется, они начинают скандалить и шуметь. Я жила в атмосфере постоянной ругани и скандалов. Она обзывалась последними словами «тупица, уродина, дрянь, скотина» – это самое лучшее из них. Потом стала писать на меня в милицию, ходить жаловаться на работу. Это ее конек – писать на людей доносы. Когда у человека повышенная гордыня, он хочет всех унизить, как угодно – криком, доносами, оскорблениями, поведениями. Это вполне логично. Моя ненависть к ней достигла предела. Даже хотела нанять убийцу, слава Богу, отнесло. Ну, яблоко от яблони недалеко падает, понятно? Схемы похожие. Потом мы с мужем купили квартиру и стали жить от нее отдельно. Страсти поутихли, я стала читать ваши книги. Мы с ней стали общаться с горем пополам. 2 года назад она ослепла совсем, катаракта. Я понимала, от чего это характер стал намного покладистей. Ну, для того, чтобы характер, понятно, стал покладистей, помогли через слепоту. Но не оставлять же мать слепой. Отвезли ее в платную клинику, сделали за свои деньги операцию на 2 глаза. Бабушка прозрела и пошло-поехало. Опять проклятие и так далее. Теперь пишет письма моей свекрови о том, какая я негодяйка. Головой все понимаю, что это мое несовершенство. Но уважать и любить ее вообще не получается. Воспринимайте поведение к матери как тренажер для преодоления своей гордыни. Если, так сказать, хотели киллера заказать, ну, наверное, какие-то были проблемы у вас с темой гордыни. Вот когда оскорбление матери, ненависть и письма вообще будет вызывать только ощущение сострадания, что она больной на голову несчастный человек, значит, вы более-менее это преодолели. Это индикатор вашего состояния, это вам помощь свыше. Не смотрите на мать, это дано свыше для того, чтобы спасти вашу душу. Правда, жалко ее. Но вот это вот хорошо, когда вы пожалеете, вы еще говорите, смотрите на нее, как на больного человека. Каждый из нас немножечко больной. Каждый из нас достоин сострадания. Каждый из нас всегда несовершенный. Поэтому, как только вы хотите совершенствовать человека, вы будете в агрессии всегда. Не может человек быть совершенным. Закон. Если общаться не могу и не хочу, то, в принципе, и не надо, если, так сказать, такое неприятие. Если вижу на улицу, перехожу на другую сторону. Детей мужа посылаю с днем рождения, поздравления и с другими праздниками. Вот такая история. Если будет возможность, прокомментируйте, пожалуйста. Еще раз хочу сказать. Танго танцует двое. Если вы внутренне меняетесь, ваша мать не сможет ни проклинать, ни осуждать. Физически не сможет. Поэтому ее отношение к вам – это ваше спасение. Данное свыше. Она здесь ни при чем. Ее можно пожалеть. Да, она несовершенна. Она больна душой, больна головой, больна характером. Но для вас-то это спасение. Не надо прогибаться перед ней, не надо, так сказать, бегать, обниматься, и вы слушаете рекомендации. Нужно благодарить Бога за то, что вам дают всегда идеальную ситуацию. Если вы при абсолютно несправедливом поведении матери сумеете сохранить сострадание, благодарность, она все-таки вас родила, какой бы она ни была, извините меня. И когда внутренне перестанете, отпочкуетесь от любой ее агрессии, значит, вы уже изменились, и значит, есть шанс у ваших детей. Вы не забудьте, что за вашими плечами двое детей. И что с ними будет, и что будет с вашими внуками. Это еще вопрос, если до сих пор у вас агрессия к матери. Вам пока дают возможность через мать привести в порядок детей и внуков. Не поймете, потом будете расплачиваться. Меня зовут так-то из Махачкалы. Вышла замуж по любви за человека, с которым была счастлива. Через полтора года забеременела, родился сын. Роды были тяжелые, кесарево. У ребенка травма черепа, его парализовало. Это синдром судорожной готовности. Не видит, не разговаривает. Грубая задержка психического развития. Зовут его так-то. 25 июля будет 7 лет. Помогите, пожалуйста, над чем работать, в чем причина. Ваши книги изучаю, работаю над собой. Подкорректируйте, если можно. Дело в том, что тяжелые роды кесарево – это гордыня, я всегда об этом говорил. Травма черепа – это гордыня, это значит ненависть, это осуждение людей, это поклонение сознанию, инстинкту самосохранения. Парализовало – это унижение судьбы. Не видит, не разговаривает – это блокировка сознания. Речь и зрение тоже связаны с сознанием. Судорожная готовность, задержка психического развития, жесткая блокировка гордыни. Значит, нужно принять крах инстинкта самосохранения и сохранить любовь. Поэтапно пройти зависимость от тела, от духа и от души. В принципе, я считаю, убежден, что когда люди поймут на земле суть того, что говорил Христос, ощутят сердцем каждую его заповедь, все болезни можно будет преодолеть. Любой человек, понявший суть христианства, будет выздоравливать. Ведь Христос описывал свое состояние. И своим состоянием Он людям помогал преодолеть любые заболевания. Значит, ощутите, что Он говорил, перечитайте Библию. Второй вопрос, старший сын. Он плохо слышит. Очень раздражителен. До 13-14 лет было ясновидение. Мог людям говорить о событиях, которые с ними происходили. И объяснял причину. Потом не захотел, отказался от этого дара. Очень требователен и революционер в душе. Как ему помочь? Ребенком он рассказывал о прошлых воплощениях, других планетах и цивилизациях. Сейчас дома, сейчас Фома неверующий, подскажите, как быть? Сама психолог, занимаюсь коррекцией. В 95 году открылось ясновидение, принимала людей, работала биотоками, сейчас корректирую через сознание. Чувствую, что застряла, нужна помощь. Вы ответили на свою записку. Дело в том, что психология, хотя она называется словом «псюхе», то есть душа производная, о душе не имеет никакого представления. Очень мало я слышал, чтобы психологи говорили о душе, о нравственности и о любви. Все говорят о психокоррекции, о поведении, соотношении и так далее. То есть вся психология завязана на сознании. И чем больше психолог завязывается на сознание, тем сильнее у него растет гордыня, и это бьет по детям. Почему многие, я же в книжке писал, христианский взгляд на психологию, почему ведущие психологи мира сходили с ума, имели патологические наклонности в характере, имели проблемы с потомками? Да потому что все на уровне сознания решается. Что мы видим? У женщины не просто, так сказать, концентрация на сознании, а еще и ясновидение. Это высшие уровни сознания. А это дает огромную гордыню. Если мало любви и есть сверхспособности, это очень печальные результаты часто. Вспомните, что говорил апостол Павел. Если любви нет, а есть любые сверхспособности, это катастрофа. Так что мы здесь видим? У матери есть явный дар, открытые сверхспособности. Это все передается старшему ребенку. И он начинает этими сверхспособностями жить, предсказывать, и у него гордыня растет, уходит за смертельный уровень. Как ему спастись, как выжить? Ему нужно выключить эти способности, нужно отказаться от предсказывания будущего. Потому что предсказывание будущего – это и есть демонстрация сверхспособностей. Он хочет выжить, он хочет спасти душу. А младшего уже эта тенденция поклонения сознанию сверхспособностям дает уровень гордыни намного выше смертельного. Идет жесткая блокировка сознания. И мать подпитывает своей работой состояние детей. Если вы психолог, вы должны исходить из понятия «псюха», то есть «душа». А душа без любви не живет. Значит, ваша коррекция должна быть, так сказать, по отношению к людям, не какие-то там аспекты, психокоррекция, биотоки, корректируют через сознание. Корректируется все через любовь. Корректируется все через спасение души. А вы берете стандартные шаблонные схемы, магические, по сути дела. Психология сейчас магией становится. И этой магией усиливаете у себя бешеную концентрацию на сознании, увеличиваете гордыню и удивляясь, почему у вас один ребенок умирает, а второй ребенок не вполне адекватный. Катастрофа. Вы поймите, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь магией. Хотите заниматься психологией, занимайтесь спасением души, помогайте людям душу спасать. А все эти психореколлекции, токи, астралы, космические сознания, все эти мульки, которые сейчас идут, это убийство души через всякие технические аспекты. Это оккультизм и магия. Никогда ничего хорошего не дают. Они дают истребление души, а потом и тела. Попробуйте это понять. И вы говорите, подскажите. Я же об этом пишу. Сверхспособности – это катастрофа, если нет любви. Раскрытие тонких духовных планов – это всегда конкуренция души. Вспомните, Христос удаляется в пустыню на 40 дней. Не ест, не пьет. Полная остановка функций, можно сказать, тела и духа. Сознание в пустыне останавливается, я об этом говорил. Еда, торможение всех инстинктов. Что дальше, когда оба инстинкта торможаются? Идет мощнейший всплеск тонких уровней энергии, открываются сверхспособности. Никто не видел, как дьявол Христа искушал в пустыне. Это аллегория. Скорее всего, он сказал ученикам, было искушение у меня. А это уже записывается как история. Любой человек, который отрешается от инстинктов и испытывает вспышку сверхспособностей, у него всегда выбор, что для него важнее – любовь и торможение сверхспособностей, которое является высшим олицетворением инстинктов, чтобы любовь не задушить. Или все-таки власть духовная, видение будущего, обустройство своей судьбы, своя сила, так сказать, духовная. Христос выбрал любовь. И сказал, сатана, отойди, для меня Слово Божье важнее хлеба. Что такое хлеб? Это и есть сила, олицетворение счастья, благополучной судьбы, инстинкта самосохранения. А здесь женщина пишет об обратном. Она не просто ставит инстинкт самосохранения, мои магические способности на первое место. Она этим упивается, этим живет. И не понимает, почему у детей проблемы. Выключение души идет, но у нее это уже наработано, а у дети беззащитные. У них выключение души идет быстрее. И чем дальше, тем тяжелее. А когда душа перестает работать, выключает сознание, а потом тело. Вот эта схема гибели нынешней цивилизации. Вот вы на своей, так сказать, истории показываете, что будет в ближайшее время с западными странами и с мировой нынешней цивилизацией, денежной, которая поклоняется инстинкту самосохранения. Почему это с ней будет очень быстро? Потому что сейчас наука выходит на уровень магии. Наука выходит под сознание человека, его чувства начинает ими управлять. Сейчас уже есть такая аппаратура, которая сканирует чувства человека. Наука начинает выходить на уровень полевой структуры, где главная генетическая информация. Наука выходит на уровень воздействия дальше молекулярного. То есть все то, что, чем занималась магия, сейчас начинает заниматься наука. Поэтому возмездие, возврат будет очень быстрыми. Вот посмотрите на себя. Вот это все будет в многократно усиленном варианте в ближайшие годы. В западных странах. Люди могут выкашиваться миллионами с таким направлением, но оно сначала должно созреть, оформиться. Вот оно сейчас созревает. Так вот, преодолейте его. Поставьте любовь на первое место, отодвиньте свои сверхспособности. Остановите вашу голову, ваши цели, планы и прочее. Тогда только вы сможете помочь детям. То, что я вам говорю, кажется иногда многим абстрактной философией, теоретическим рассуждением о политике, о религии. Я просто вижу, как первая цепочка поддерживает последнюю. Я говорю вроде бы об абстрактных темах, у меня все цепочки выверены. Вы не представляете катастрофичность нынешнего сегодняшнего положения. И все упирается в то, что человек не делает главного выбора правильно. Вместо идти к любви и к Богу, затормозить инстинкты, в том числе и видение будущего, сверхспособности и все что угодно, ради любви. Человек делает обратное, отказывается от любви ради благополучия, ради знаний, ради управления, ради, так сказать, своего будущего. Тот, кто поклоняется будущему, его потеряет. Тот, кто поклоняется способностям, их потеряет. Тот, кто поклоняется жизни, ее потеряет. И тот, кто поклоняется Богу любви, их получит. И получит вместе с этим все остальное. Так вот, я как понимаю, судя по запискам, многие выбор-то этот не сделали. Задание на перерыв. Сделать правильный выбор. 50 минут перерыв. Кстати, пока не забыл, такой интересный момент, который многие могут пропустить или не знать о нем. Нас современная наука, медицина убеждают, что питание нужно телу. Но когда начинаются проблемы у человека со здоровьем, то возникает такое понятие, как диета. Что-то можно есть, что-то нельзя. И вот здесь вся, так сказать, наука о теле заканчивается. То есть вроде нормальный продукт, а есть нельзя. Потому что знают по опыту, что его употребление будет давать проблему ухудшения болезни. Значит, речь идет не о количестве калорий, не о витаминах, не о каких-то минералах или чем-то, а речь идет об энергетике. Вот один продукт подходит по энергетике, другой не подходит. То есть, когда идет критическая ситуация, медицина вынуждена, сказать, отходить от своего привычного взгляда на мир, на человека, как чисто на физическую оболочку, и вынуждена искать какие-то новые взаимосвязи. Так вот, иногда совершенно нормальный продукт просто не показан человеку при каком-то заболевании. А если заболевание идет глубинное, часто очень многие продукты не показаны. Вот сейчас очень много аллергии у молодежи. Почему? Аллергия – это неприятие ситуации, это невозможность информационного взаимодействия. Что это означает? Энергетика понижена. Чем ниже энергетика, тем больше аллергии. Так вот, для того, питание на самом деле нужно в первую очередь не телу, а душе. И человек, когда ест, он в первую очередь должен удовлетворить душу в этом аспекте, информационном, а потом уже все остальное. И сейчас уже медицина хочет или нет, но сейчас начинается уже диагностика, сдают кровь, скажем, какие дают расширенный анализ крови, берут приличные деньги, чтобы сказать, что можно есть, а что нельзя. То есть идет уже разговор об информационном сочетании продуктов. Я думаю, вы знаете об этом. Так вот, можно ходить, платить большие деньги, будут брать анализы, сказать, и не всегда еще будет точно определять, какой вам продукт можно и с какой нельзя. В этом плане можно обращаться к подсознанию, оно скажет. Потому что наше подсознание на самом деле знает все. Знает, от чего болезнь, знает, какой продукт можно и с какой нельзя. В этом плане интуиция нам всегда подсказывает. Вот когда появились соки нынешние, я сначала кился на них, вкус тот же самый, но видно, фруктовый сок, все прекрасно. Буквально несколько раз попил, потом чувствую, но не хочу. Я и так, и эдак, но не хочу, и все. И я не понимал, почему. Просто организм не хочет, я себе поверил. Сейчас я понимаю, что не замечаешь, но там огромное количество сахара. Поэтому для того, чтобы выживать в современном мире, нужно элементарно научиться верить своим чувствам. Вот одно из правил, знаете, какое, каким нужно быть, чтобы не обижаться? Нужно не только не обижаться на других, но и не обижаться на себя. Значит, нужно верить своему чувству. Не хотите есть – не ешьте. Одно из главных правил здоровья. Так вот, есть еще такое понятие, как кинезиология. Слышали? Но это детали. Главное, я вам скажу механизм о том, как можно протестировать себя на, так сказать, употребление различных продуктов. Кто-нибудь знает какие-то методы, как определить, полезен продукт или нет? Нюхать, согласен. То есть, если вам запах не нравится где-то, вот такой вот, именно первые запахи, не потом, а первые, есть не надо. Сначала запах, потом вкус, потом вид, иногда просто ощущение. Вот и запах хороший, и вкус, а почему-то не хочется. Не надо себя заставлять. Никогда логически не заставляйте себя. А если вас уже, как говорится, прихватило, и вы должны четко знать, какой продукт можно, какой нельзя, есть простой способ. Вытягиваете руку. Произносите название продукта, который вы будете есть. А рядом кто-то стоит и пальцем давит вам, так сказать, на ладонь, тыльную сторону ладони. Так вот, если, или просто, так сказать, концом руки вот так надавливает. Если продукт вам не полезен, вы руку не удержите, она у вас будет уходить вниз, прогибаться. Если продукт хороший, и его энергетика вам полезна, у вас рука будет жестко пружинить. Сразу получите ответы на все вопросы, что можно есть, что нельзя. Только не советую этим увлекаться слишком часто, потому что подсознание дает, особенность подсознания, оно дает ответы, когда есть серьезный вопрос. Когда начинает с ним баловаться, а вот то пойдет, то это не пойдет. Информация затирается, вы информации уже нормально не получите. Поэтому если вы используете это не часто, именно тогда, когда надо, когда вопрос, сказать, вообще есть или нет этот продукт, то вы просто произносите это, то, что называется, загружаете подсознание, а дальше идет ответ. Сразу по мышечному, так сказать, напряжению руки вы можете определить, вам это можно или нельзя. Вы просто произносите вслух название продукта и представляете его. Все достаточно. Есть техника, когда к затылку прикладывают, но можно прекрасно и просто со звуком. То есть вы кладете перед собой ряд продуктов, и их тестируете таким образом. Сразу понятно, что можно, что нельзя. Единственное, что нужно правильно задавать вопрос, конкретизировать его. Потому что, скажем, человек думает, вот я раньше говорил, гречка – полезный продукт. Гречка действительно великолепный продукт, самый энергетический. И в плане, и, во-первых, дает максимум количества энергии, во-вторых, минимум того, что называется и шлаки, и прочее. И многие, прочитавшие мои книги, потом получили проблемы. Они утром, днем и вечером ели гречку, гречку, гречку, и потом начинают... А переизбыток энергии или человека начинает ломать. У него начинается, так сказать, непроходимость кишечника. Она полезная, но, извините меня, дозу надо. Если человек, а это полезно, буду лопать 5 раз в день, и чем больше съем, тем будет полезнее. Вот тут и определи, полезна тебе гречка или нет. Умному полезно, дураку вредно. Поэтому подразумевается, что когда вы задаете задание, то вы должны его корректно. То есть при обычном употреблении таком-то и таком-то, такой-то продукт и все. Сформулировали запрос, получите нормальный ответ. Или вообще принципиальная возможность, нужно вам этот продукт или нет. То есть алкоголь допустим или нет. Причем, так сказать, сегодня, я думаю, процентов 70-80 получат ответ, алкоголь нежелателен. А через полгода может уже быть 95%. Потому что времена меняются, и поскольку меняется энергетика, тонко активизируется, здесь сбивание грубой пищи алкоголем может стать все опаснее. Так что протестировать себя достаточно легко. Я, кстати, по поводу алкоголя протестировался. Немножко белого сухого вина, все остальное закрывается. Все достаточно просто. Пойти куда-то, простить тещу или нет. Еще говорю, дело в том, что из подсознания можно выудить все. Вот люди маятником там спрашивают, поехать туда, не поехать. Это уже магия, это будущее. А как узнать будущее? Зачем ходить к астрологу? А вот я рукой погадаю вот так вот и все узнаю, покупать мне квартиру или нет, ехать в этот город или нет. Магия, так вот подсознание можно, так сказать, использовать как поддержку, а можно использовать как, извините меня, корыстное извлечение информации о будущем. Это опасно для здоровья. Коньяк, понимаете, хороших коньяков мало, это в основном подделка идет. Но, в принципе, дело в чем? Дело в том, что вы слышали о том, что в водку добавляются специально уже какие-то вещества для того, чтобы было бесплодие, чтобы люди тупели и прочее. Водку сейчас, она же вся водка наша из заграничных спиртов. Спирты водочные привозятся из-за границы. Их поставляют в Россию. А российский бизнес продажен и безнравственен до предела. Поэтому любой яд можно в Россию провести, травить население, и не будет никому ничего за это. Ни чиновнику, ни бизнесмену. И такие продукты, как пиво и водка, давно уже превратились в продукты оружия. Биологического, или как оно называется. Недавно был фильм по телевизору «Пиво как орудие массового уничтожения». Так оказывается, любое пиво, которое у нас производится, во-первых, выкуплено западными фирмами, во-вторых, у него одинаковый состав при любой этикетке. Это же анекдот, помните, еще древний Советского Союза? Все повторяется. Когда грузину говорят, хванчкара есть? Есть. А кинзмарули? Есть. Приносит каждый раз. А цалекаури? Там ли еще какой-то? Есть. А вот такое есть? Слющ? Есть. Вино есть, а этикетка нет. По этой схеме, так сказать, западные фирмы нам варят пиво, это которое является полной химией. То есть нас в открытую спокойно травят. Почему? Потому что мы еще не стали, не то что цивилизованной страной, мы не стали нормальной страной, где чиновники отвечают за последствия своих действий, за разрушение страны, уничтожение народа и за... отказ от взаимодействия с народом. Обратной связи пока нет. Византийская модель. Кстати, суть этой византийской модели – это, по сути дела, рабовладельчество, освященное религией. Любые религии всегда боролись против рабства. А, сказать, здесь уникальное событие. Апостол Павел стал призывать рабов слушаться господ и прочее. Может быть, что-то он другое имел в виду, но православие-то использовало только в одной, сказать, схеме. Рабы, повинуйтесь господам, церковь безгрешна, народ грешен. Самое любопытное, что европейская модель управления сейчас движется именно к этой византийской модели. Народ пытается лишить всех прав, а власть имущих наделить всеми правами, в том числе, так сказать, на уровне религии. Они избраны, они имеют право быть такими. Католичество уже последние 20-30 лет упорно продвигает идею, что народ Израиля богоизбранный, евреи являются богоизбранным народом. Если они богоизбранные, то те, кто связан с ними, тоже богоизбранные. Так и католики могут себя объявить богоизбранным, потому что они выполняют все, так сказать, заповеди и прочее. То есть из религии делают не только коммерческую структуру, но и механизм подавления народа и превращения его в рабов. Так что если посмотреть на Запад, там византийская модель начинает прорастать. Мы от нее уходим, а они к ней идут. Вчера была годовщина начала Великой Отечественной войны, 22 июня. Защитник Брестской крепости, погибая, писал: «Россия, я люблю тебя и счастлив, что умираю за тебя». Сможет ли кто-нибудь в наше время, умирая, так писать? Дело в том, что, так сказать, у России советской при всех проблемах было понятие нравственности, которое важнее политики, тем более экономики. В нынешнем западном мире на первом месте экономика, деньги, поэтому миром правят банкиры. На втором – политика, сказать, понятие родины и нравственности на последнем. Поэтому в России мы видим нравственное разложение. Есть попытка у президента как-то восстанавливать нравственность и говорить о патриотизме. Но в первую очередь это должно быть поддержано народом. Народ должен спасать свою душу, свою нравственность. Требовать нравственного поведения, требовать, что сначала должна быть вера и нравственность, а потом уже политика или деньги. В принципе, это есть желание, оно должно оформиться в тенденцию. Когда есть тенденция, тогда появляются партии, движения, союзы, интернет, так сказать, различные партии. И тогда начинает это все реализоваться, начинает об этом говорить политики. Вот Жириновский озвучивает именно то, что уже назрело. И поэтому, как сказать, всем так импонирует его поведение. Ему позволено говорить правду, говоря простым языком. Но эта правда озвучивается только тогда, когда она овладевает умами многих. Поэтому 22 июня – это день был и скорби, и трагедии, и одновременно, вот я недавно смотрел по телевизору, это праздник Ивана Купала, это день защиты энергетической как бы России. В этот день с максимальной силой энергетической. И Гитлер сделал страшную ошибку, роковую ошибку, именно решив, что нужно нападать в этот день. И поэтому он как бы уже на тонком плане проиграл, напав на Россию 22 июня. Поэтому как бы в дне скорби и день победы одновременно проявляется. Россия, испытав ужасы войны, поверила в Бога. Народ устремился к Богу, и в 43-м году опять были открыты храмы, насколько я помню. И Россия стала другой. И, может быть, если бы не было войны, то вера в Бога не восстановлена, и Россия уже никогда бы не поднялась с колен. Сила России в том, что она становится реально единобожной в трудностях и испытаниях. А главная задача России – стать единобожной, когда нет трудностей и испытаний, когда есть благополучие. Эта задача очень серьезная и тяжелая, но я думаю, Россия ее решит. На прошлом семинаре вы говорили, что любовь не совсем чувство. И в то же время вы говорите, что слово «любовь» можно заменить на слово «благодарность» и «жалость». То есть получается, что благодарность и жалость – это те же самые чувства, что и любовь, которая остается после жизни, которой можно закрыть грехи и исцелять. Ну, понимаете, опять же, вы судите по форме. Я говорю, что близко к любви понятие жалости и благодарности. Когда мы испытываем благодарность, мы отдаем энергию, на ощущение единства появляется. Когда мы испытываем жалость, у нас ощущение единения с другим, мы его боль испытываем тоже. Поэтому чувство единства, оно близко к любви. Но любовь – это абсолютное единение всех на высших уровнях. А чувство жалости и благодарности, оно может работать на поверхностном уровне. Поэтому оно похоже на любовь, но любовью не всегда может являться. У меня есть ощущение, что любовью вы называете некую определенную энергию. Почему вы ее называете любовью? Любовь – это не просто энергия, любовь – это информация. Вначале было слово сказано в Библии, и одновременно сказано, что Бог есть любовь. Значит, любовь – это и слово в том числе, это информация высшая, которая за пределами энергии. Сначала информация, потом энергия. Сначала информация, потом время. Когда время сжимается в точку, время не существует. Энергии не существует, а информация существует. Поэтому информация первична. За неделю до семинара мой мобильный телефон сошел с ума. Вечерами, ночами мне стали звонить близкие. Мама, сестра, ближайшая подруга с вопросами, почему я их набираю и молчу. Мой телефон все время при мне. Вероятность случайного набора номера исключена. В моих исходящих звонках чисто. А у них дата и время моих звонков, неоднократных. Дальше больше. Другие люди, с которыми я общалась долго, стали меня случайно, по их словам, набирать, да не сами, а якобы их телефоны. Это знак чего? Моих привязанностей и зависимости или отдача близкими своей любви? Понимаете, наверное, это дело в том, что когда у человека первый импульс к Богу, тогда есть ощущение полного единения с Творцом, и тогда со всем миром созданным им. И тогда возникает ощущение любви ко всему миру. Как ни странно, когда есть любовь к Богу на первом месте, тогда есть ощущение любви ко всему миру, к каждому человеку. Когда любовь к Богу исчезает, и начинаем мы любить этот мир, тогда мы любим все в отдельности, и мы мир на самом деле внутренне любить перестаем. Привязываться мы привязываемся, а любить перестаем. Перед семинаром вылезают обычно проблемы. У вас вылезает привязанность, но она вылезает в форме вот такой, когда, так сказать, идут звонки. То есть ваше внутреннее состояние реализуется как внешнее. То есть привязанность есть, а любви нет. Звонок есть, а абонент молчит. Но это своего рода знак. Делайте выводы. У меня двое детей. Одна подросток. Второму год. Маленького мы с мужем усыновили. Я очень хочу родить еще как минимум двоих детей. Но вот уже 10 лет как не удается забеременеть. Муж уже перестал надеяться, что это возможно, а я верю, что рожу еще двоих. Очень прошу, подскажите, где я не дорабатываю. Живу по вашей системе с 95-го года. Значит, если человек мечтает моей книги, реально меняется, практически я не знал никого, кто бы не смог забеременеть. Все беременели и рожали. В вашем случае, если не можете беременеть и так далее, значит, наверное, вам знак «усыновляйте еще двоих». Тоже хорошо. Может быть, усыновление и готовность воспитывать на приемного нужно больше энергии отдавать, чем на своего. Потому что приемные дети, как правило, которых оставили, они проблемные, у них тема привязанности сильная. Ему нужно больше любви, больше воспитания. Но меня поразил факт, вот, когда общение было с Путина, с народом, когда показали семью, где, скажем, там из 10 детей 7 усыновленных, приемных. Там девочка была с ДЦП, которая говорить ходить не могла. И показывает ее, она улыбается, говорит, ходит, все нормально. То есть любовью отогрели, она, так сказать, энергетически восстановилась. Потому что все болезни от нехватки энергии, а нехватка энергии от нехватки любви. Поэтому с одной стороны, как лечение идет любого человека? С одной стороны нужно дать любовь, а с другой стороны придержать инстинкты. А у нас все воспитание сводится к чему? Подавить инстинкты. И, соответственно, это подавление инстинктов к чему приводит? К обратному результату, западной системы воспитания, где говорят, инстинкты давить не надо. Давить вообще нельзя. Ребенок рождается, вернее, формируется из него преступник. Хотя давным-давно известна формула. До 5 лет ребенок господин, с 5 до 15 он раб, а после этого он друг. То есть сначала нужно все ребенку позволять, то есть показывая ему, что надо. Воспитание ребенка заключается не в подавлении наказаний, а в правильной мотивации. Если вы ребенку четко объяснили, куда идти, как идти, что такое хорошо, что такое плохо, заинтересовали его и дали ему простую, понятную цель, его не надо наказывать, он сам к ней пойдет. Ему нужно только подсказывать. Поэтому педагогика воспитания ребенка, оно из нескольких этапов состоит. Первое – формирование цели. Второе – помочь и подсказать, как к этой цели идти. Третье – предупреждать, если не хочет. Четвертое – уже наказывать, если не хочет откровенно. Спасибо за помощь, за работу. За полтора месяца до семинара у меня обнаружили опухоль на щитовидке слева. Чувства, конечно, на этот период испытала разные. И страх, и отчаяние. Но сейчас у меня все больше посещает почти счастливое блаженство. Ведь болезнь ведет меня к любви божественной. Вот здесь очень важно соблюдать диалектику. Потому что люди делятся на два типа. Ой, болезнь, ой, плохо, надо что-то делать. И другие. Ой, болезнь, плевать на нее, мне хорошо, ничего не буду делать. Хорошо, никто ничего не делает. Плохо, человек активный. Поэтому мы искусственно вгоняем себя в страхи и стрессы, чтобы хоть как-то начать действовать. А парадокс и диалектика заключается в том, чтобы постоянно на душе было хорошо, это называется чувство любви вдержать, и при этом что-то делать. Это очень тяжело. Потому что для дикаря, если ему хорошо, он никогда в жизни работать не будет. Я когда общаюсь с представителями Италии, Испании, тишина. Солнце хорошо светит, мозги не работают. Любой вопрос – маньяна, завтра. Наш народ там поживет несколько лет, смотрю, то те же самые ответы начинаются. Когда хорошо, человек атрофируется. Так вот, когда хорошо, а человек активно действует, вот это и есть норма. Так вот, нужно испытывать любовь, радость, оптимизм в душе, и при этом нужно понимать, что если есть проблема, ее нужно решать. Конечно, хотелось бы узнать причину, нащупать, но она ведь, видимо, глубоко залегла. Хотелось бы ее нащупать в этой жизни, от вашей подсказки не отказалось бы. Я 100 раз говорил, что щитовидка – это тема гордыни и ревности. Проблемы со щитовидкой – это повышенный контроль над окружающим миром. А когда при этом есть ревность, когда вы начинаете контролировать любимого человека, это вдвойне опасно. Потому что вы убиваете любовь своим контролем. Вы забываете о божественной воле. Не Бог управляет любимым человеком, а вы уже хотите управлять. Вы его хотите вогнать в определенную манеру поведения, и вы протестуете, когда это не получается. Поэтому у всех ревнивых женщин проблемы со щитовидкой. А, как правило, ревность и гордыня где-то вместе. Поэтому привязанность повышенная у женщин, начинается ревность, претензии к мужчине, начинается с проблемы со щитовидкой. Отпустила его внутренне, сразу резко идет улучшение. Я об этом говорил неоднократно. Вот и вспоминайте все моменты обиды на мужчин, недовольства, когда, сказать, рушились ваши идеалы, сказать, то есть все такое щитовидка. Это не умение конфликтовать, это отсутствие гибкости и пластичности. Вот я хочу, должно быть так. А когда вы ощущаете божественную волю как первичную, я хочу, но не получилось. Ничего страшного, попытаемся еще раз. Спасибо вам за работу. Давно слышал о ваших книгах. Как только последние месяцы начал по ним серьезно работать. 6 лет назад началась тепловая крапивница. После физических нагрузок, перегрева, сильного стресса появляется высыпание и через час проходит. После начала болезни начал чувствовать, начал встречаться с эзотерической литературой, потом духовный путь. Началась работа с желаниями и инстинктами. Сменил питание на серьезную растительную пищу, на сырую растительную пищу, сыроедение, то есть. Отказался от алкоголя, начал заниматься йогой. Все это требует развития воли, ее тренировки. Но замечаю, как растет гордыня, подсознательная агрессия, хотя за эти годы видение и понимание мира диаметрально изменилось. Через год после крапивницы на голове и на лице появились сиборейный дерматит. Сейчас добрался до груди. Со школы вегетососудистая дистония, отмерзают руки и ноги. Просматриваю жизнь, меняю отношение к себе, к людям и к миру, смиряюсь, принимаю волю Бога. Но понимаю, что есть какая-то основная причина, не могу осознать, какая. Могли бы вы помочь, в каком направлении мне двигаться дальше? Объясняю. Вегетососудистая дистония, холод и так далее, это проблемы, можно сказать, которые обычно бывают при диабете. Когда диабет, тогда идет сужение сосудов, и потом вплоть до ампутации ног, как правило, начинается все с ног. Почему это происходит? Потому что диабет – это форма, я говорил, ревности, но под этой ревностью кроется привязанность души. А поскольку сейчас привязанность души у практически большинства населения, о Боге забываем, религия уводит от Бога невольно, то начинается привязанность подсознательно у всех, и поэтому практически каждого человека можно сказать, что он наполовину диабетик, у него преддиабетическое состояние. Что здесь получается? У человека идет схема привязанности. Дальше либо гордыня, либо ревность. Если гордыня может погибнуть, он уходит в ревность. И идет блокировка по схеме ревности. Проблемы с кожей, проблемы с потенцией, или поклонение сексуальности, то есть его клинит на этой теме. Проблемы со зрением, с ушами, с зубами и прочим. Вот я вчера зачитывал записку. У человека безумная концентрация на сексе, на вожделении. Обычно это бывает, когда человек увлекается сексом, когда принуждает мужчина делать аборты или женщина делает аборты, когда, так сказать, измены идут и прочее, когда секс важнее всего. Но это один из аспектов, а есть еще другой. Когда у человека гордыня смертельная, его выбрасывает противоположный аспект в тему ревности, и он не может преодолеть своей сексуальности, своего вожделения, потому что если у него пропадет вожделение, усилится гордыня, и он умрет. Если он откажется от вожделения, все вернется обратно на гордыню. Вот в чем проблема. Поэтому многие, даже если они сядут на жесткую диету, поголодают, перейдут на сыроедение, они могут заблокировать третий инстинкт, но тогда усилится второй. Так вот, человек, который мучился своей сексуальной, скажем, невоздержанностью, сел на сыроедение, ему стало гораздо легче. Он говорит, 3 недели уже намного легче. Но не исключен тот вариант, что если у него очень сильная подсознательная привязка, то у него ревность перейдет в гордыню. И тогда что получится? Он блокирует третий инстинкт, концентрацию на желаниях, на вожделении, на сексуальности. У него дико начинает расти гордыня, чувство превосходства, осуждение, ненависти, депрессия, если что-то не так. Он начинает просто болеть по другой схеме. Почему многие вегетарианцы начинают... Человек ел мясо, выпивал, перестает пить, становится вегетарианством. А дальше что? Дальше пишет мне. Неделю, так сказать, как вегетарианец, и ненавижу всех мясоедов. Как одна девушка мне писала, говорит, просто патологически стала ненавидеть тех, кто ест мясо. Не понимает, в чем дело. А потому что она заблокировала ревность, полезла гордыня. Поэтому еда – это один из аспектов правильного, так сказать, помогающих правильному душевному состоянию. Но как, какие бы вы ни делали практики, так сказать, внешние, если вы внутри не идете к любви и к Богу, а если ваша привязанность к миру растет, то еда вам в этом плане может просто не помочь. Она будет усиливать либо вожделение, либо гордыню, а дальше пойдет блокировка. Пожалуйста, поясните еще раз, как вы относитесь к молитве за других людей, хотя бы за самых близких, я имею в виду родителей, детей и тех, кто очень помог. Еще раз хочу сказать, мы имеем право молиться за других людей, но мы должны знать, что такое человек. Человек – это тело, дух и душа, но в первую очередь это душа. Поэтому, когда мы молимся за другого человека, подразумевается, что мы молимся за его душу, чтобы он был добрей, благородней, чтобы он был любящим, чтобы он в Бога верил, чтобы любовь Бога для него была главным счастьем, чтобы он умел прощать и любить, чтобы умел не осуждать, чтобы видел божественную волю во всем. Так вот, если мы хотим помочь человеку, то вот так молиться за его душу, я считаю, позволительно. Но у нас же стереотипы, что человек – это тело, и когда мы молимся за другого человека, мы что думаем? Чтобы он был здоровый, чтобы машина была, чтобы его не обижали, чтобы деньги были. Что дальше? Чем больше у него будет больше телу, тем хуже будет душе. И получается, что молитва в одном случае может помочь человеку и спасти его, а в другом – убить. Так сначала нужно понять, что такое человек, а потом за него молиться. Это первое. Второе, если ваша душа грязная, вы думаете, вашей молитвой вы другому поможете? Чтобы очистить другого, нужно, так сказать, дать свою чистоту. А если вы ненавидите, если у вас жадность, зависть, ревность, как вы можете молиться за другого? Поэтому, если вы в себя приведете в порядок, то просто подумав о другом, вы уже поможете ему. А если вы будете за него молиться, вы в лучшем случае его грязь возьмете в свою душу и потом заболеете. Кстати, как могут это быть и со священниками? Проблемы берут на себя или на всю церковь сразу. Поэтому хотите помочь другому, приведите свою душу в порядок. И в этом плане, я считаю, 90% нужно молиться за себя, а 10% уже за других. Тогда, наверное, что-то уже, так сказать, будет реальная помощь. У меня такая проблема. Очень трудно поймать чувство единения с Богом. Иногда это происходит как-то само собой, и все вдруг становится очень понятным вокруг и простым. Иногда возникает раздражение, в эти периоды не могу молиться. Такие периоды сменяются продолжительными депрессиями, с ощущением какой-то душевной глухоты и слепоты. Понимаете, в чем дело? Мы же живем тем понятием энергии. Энергия пошла к Богу. Мы освобождаемся от зависимости, у нас и молитва идет, и помочь можем себе и другим. Вот есть такое состояние, его надо ловить. Потом энергия закрылась, детей накрыла, или из будущего, или какие-то ваши, так сказать, подсознательные элементы прошлого выплыли, вас накрыло. Значит, что надо? Ползти, как, так сказать, в пурге. Ползти, ползти, не отчаиваться, держать, так сказать, внутри любовь, садиться в такие моменты, отрешаться, пост, голодание, уединение и прочее. Знать, что это кончится, что это пройдет состояние, что его нужно перебороть, преодолеть. Я еще давным-давно в детстве чувствовал, когда яма, если держишься, не впадаешь в депрессию, в уныние, не обвиняешь кого-то, то тогда следующая яма будет меньше. Преодолевать начинаешь. То есть учитесь преодолевать ситуацию. Очень важный момент. А у нас стереотипы, если плохо, то значит нужно никогда не усиливать ощущение безысходности, неважности и так далее. Держитесь, преодолевайте его, это школа преодоления. Мы живем по синусоиде, всегда будут моменты, когда вас накрывает и закрывает видение божественной воли. Для того, чтобы вы научились самостоятельно идти вперед. Это очень важно. Не поддавайтесь стереотипам. То есть, как для того, чтобы выздороветь, что нужно сделать? Нужно преодолеть грех. Как преодолеть грех? Нужно уподобиться Богу. Нужно соединиться с Богом. Как уподобиться Богу? Кто подскажет? Бог есть любовь. Если вы в душе любовь держите постоянно, значит, вы Богу уподобляетесь. И тогда вы преодолеете любую ситуацию и победите любую болезнь. А это называется в переводе «не отчаиваться», «сохранять оптимизм», «реальный оптимизм». Суть реального оптимизма в том, что вы никогда не откажетесь от любви. Для многих оптимизм – это уверенность в своем будущем. И когда будущего нет, оптимизм заканчивается. А истинный оптимизм заключается в том, чтобы в душе держать любовь. Тогда, если даже будущее рухнуло, оно заново восстановится, как у бедного Иова. А мы живем стереотипами, считаем, что оптимизм – это вера в будущее. Оптимизм – это любовь. Вот мы привыкли, так сказать, в иудаизме нужно быть лидером, нужно быть хозяином положения. В православии нужно быть аутсайдером, нужно быть слугой, нельзя быть хозяином положения. Нельзя стремиться к лидерству. Честолюбие в православии – это один из главных грехов. Тогда вопрос, если в иудаизме честолюбие – это прекрасно, а в православии – это ужасно, в чем правда? К чему стремиться? Нужно ли быть лидером или нет? Кто ответит? Нужно. Так нужно или нет? Так вот, ответ неверный. Нужно быть аутсайдером? Нужно. Ответ тоже неверный. Знаете почему? Некорректно вопрос поставлен. Нужно спросить, что такое лидерство. Так вот, нужно быть лидером, но кто такой лидер? На этот вопрос надо ответить. У нас в стереотипах, в наших маяках искаженных, лидерство – это что? Это власть, это деньги, это уверенность, это превосходство над другими. Согласны? Мы вот так лидерство принимаем. Это подавление других. Быть первым – подавлять других. А я переведу, что это такое. Человек – это тело, дух и душа. Лидерство на уровне тела – это быть сильнее, давить других, унижать, демонстрировать свою силу. Вот лидерство на уровне физическом. Лидерство на уровне духовном – быть вожаком, быть умнее, быть талантливым, быть способнее. Возможность обмануть других, подчинить их своей духовной силе. Вот это не приветствуется православие. А что такое истинное лидерство? А истинное лидерство – это есть душа. Значит, что такое быть истинным лидером? Это любить, умение любить больше всех. Умение видеть божественную волю больше всех. Умение энергетику иметь высочайшую больше всех. Иметь огромный масштаб желаний, но под контролем любви. И вот это есть истинное лидерство. Вот Христос-то и был истинным лидером. И не могли понять, какой же он лидер, когда его можно казнить и распять. Для евреев лидерство заключалось только в физической и духовной силе. Его били по щекам и говорили, ну ты сын Божий, защити, где твоя сила? Не могли люди представить, что он истинный лидер, он сильнее всех, потому что он любить может лучше всех. И что он сознательно ради любви отказывается от духовной и физической силы, которую он до этого демонстрировал. Потому что когда есть сила души, всегда будет сила духовная и физическая. Так вот, надо быть лидером, но лидером каким? Лидером чего? Лидером на уровне души. И тогда все становится на свои места. А когда человек хочет быть лидером чисто волевой, сознательный, духовный аспект, то это лидерство двоякое. И вот такое лидерство всегда в иудаизме приветствовалось, и в православии никогда не приветствовалось. И в результате были неправы и те, и другие. А прав был Христос, который говорил, надо быть лидером, но надо быть лидером душевным. То есть это внутреннее лидерство. И тогда можно сесть на последнее место, а тебя посадят на первое. То есть, кроме задачи вопроса, он должен быть еще корректно поставлен. Лидером быть необходимо. И если вы лидер по душе, если у вас много любви, добродушия и видения божественной воли, тогда вам можно становиться лидером и духовным. Вы имеете право на раскрытие способностей, на управление другими людьми, на высокий статус, на деньги и власть, на здоровье. Тогда вам позволено иметь физическую силу, потому что вы ее никогда не употребите, сказать, в издевательство и подавление, и уничтожение другого. В иудаизме четко говорится, не издевайся над слабым, не перегораживай дорогу слепому, не унижай вдовы, не демонстрируй свою физическую силу. Вот одна из главных заповедей иудаизма. Но духовную силу можно демонстрировать. А в христианстве не демонстрируй, не гордись физической силой, не гордись духовной. Гордись душевной силой. Гордись тем, что умеешь любить, умеешь прощать. У меня к вам такой вопрос. Я болею, когда, но я работаю над собой. Я болею, но я работаю над собой. Но меня почему-то раздражает, когда вокруг меня все говорят, читай, читай книги Лазарева. Я читаю, работаю. Читаю тогда, когда это чувствую внутри себя, когда меня тянет к книгам, но не могу, когда меня заставляют. Как вы считаете, прав человек или нет? Ответ достаточно простой. Я для себя сформулировал такой момент, который, ну, как бы звучит, это так. Желания приходят вовремя. Знаете, что это означает? Если появилось желание, вы его можете исполнить. Вам дали пакет энергии. Вы говорите, отложу на завтра, завтра это желание исполню. А завтра у вас не получилось. Знаете, почему опасно откладывать? Потому что завтра вы хотите это желание исполнить, а пакет энергии у вас нет. Вам не дают его завтра. Появилось желание что-то сделать, вы сможете этого реализовать. Если нет желания, вы говорите, я вчера, позавчера хотела, а сегодня я сделаю. Ничего не получится. Делать надо тогда, когда захотелось. Тогда есть энергия. Поэтому появилось желание книги читать, значит, пришла энергия, у вас есть пакет свободной энергии, вы можете затратить его на усвоение информации. Это тяжелая работа, усваивать новую информацию. Это нужно меняться, на изменение нужна энергия. А вам говорят, читай, а у вас нет энергии. Вы начнете читать, энергии нет, чистка пойдет, вы можете заболеть и умереть. Поэтому делать все нужно тогда, когда хочется. Помните анекдот, когда говорят, кушай, это вкусно. Я не хочу. Кушай, это полезно. Я не хочу. Ну, ты как животное. Хочешь – ешь, не хочешь – не ешь. То есть человек должен себя заставлять. Вот наша, так сказать, схема. А что такое заставлять? Заставлять – это пытаться сделать, когда у вас нет энергии. У вас ничего не получится. Вы либо себя поломаете, либо вы не сумеете это сделать. Поэтому научитесь жить в ладу со своей энергетикой. Захотелось – сделайте, не захотелось – не делайте. Вспомните притчу о буддийских двух учениках, монахах. Один другому говорит, а ты знаешь, а я научился летать по воздуху и ходить по воде. Второй говорит, ну, я, говорит, научился есть, когда я хочу, и не есть, когда я не хочу. То есть сначала это непонятно. Я потом только через многие годы понял смысл этой притчи. Так вот, когда у вас хочется, когда вам хочется, значит, у вас есть энергия, реализуйте. Захотели почитать, читайте. Не хочется, извините, переждите, подождите. Насиловать себя нежелательно. Когда человек живет чувством долга, он пытается заставлять себя делать что-то, на что у него нет энергии. Он себя ломает, он себя не любит, а потом он будет болеть. Вот записку мне прислали. Это написала дама, конечно, новичок. Но своеобразное письмо, я вам ее зачитаю, оно достаточно короткое. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я прекрасно понимаю и знаю, что интернет по интернет-переписке, она на почту прислала, вы не даете консультации, но решил вам рассказать свою жизнь, и, может, все-таки вы мне поможете. Еще до рождения моя мама передумала меня родить и долго избавлялась, но не вышла. После рождения меня оставили в роддоме, но старший брат заставил ее вернуть меня. И в основном воспитанием моим занималась бабуля. Росла я сложным и вредным ребенком, много пакостила, врала, меня часто били. 4 года сломали пальцы, 7 лет разбили губы флотским ремнем, в 12 лет сломала нос, в 18 лет отвели на первый аборт, потом их было 7. Потом было рождение старшей дочери. Первый сожитель, который, естественно, бил и махал топорами. И я убежала тогда, а поскольку была А поскольку было написано не комой, как человек, и жить было негде, то я пошла на панель и с перерывами провела там 8 лет, а в промежутках стала наркоманкой. И еще полтора года провела на игле. Но я все равно очень люблю свою маму. Такого фактора уничтожения, который был и есть у меня, сложно остановить. И только Господь знает, что я пережила. Но я до сих пор жива, хотя этой жизнью не назовешь. Я стараюсь меняться, согласно вашим книгам, молиться, но то, что я делаю, где-то сидит... Но что-то я делаю не так. Где-то сидит какая-то жуткая ярость, агрессия, хотя я, по сути, не злой вроде бы человек. Потом у меня 3 ребенка, и один из них уже пожелает плоды моей ужасной жизни. У дочки пересажена почка, переломаны 2 ноги, в тазобедренных суставах. Просто я понимаю, что таких, как я, незадачливых читателей, и зря вас отвлекаю. Но я застряла на уровне неприятия любви и людей. Я не понимаю, что мне мешает, почему такая боль. Помогите, при этом добавились боли в поджелудочной и камни в почках. Я прекрасно понимаю, что не имею права на нормальную жизнь, но я не ради себя стараюсь, а ради любви к Высшему. И я даже не имею права на то, что сейчас есть. Вот такое письмо. Что такое камни, проблема с поджелудочной и почками? Это тема привязанности. Как усиливается наша привязанность? Через отречение от Бога. Как выглядит отречение от Бога? Как аборты, отречение от любви к детям, нежелание иметь детей, преступление против любви в самых разных формах. И вот здесь загрузка по роду идет тяжелейшая. Мать не любила, мать отказывалась, ребенка избивали. То есть вместо любви ребенка давали насилие. Но никогда не бывает только минусы. Какие бы жуткие условия человека ни были, он все равно счастлив, потому что он сумел родиться на этой земле. Он появился в этой жизни, это уже гигантское счастье, это возможность испытать любовь. Почему такую жесткую прессовку дала судьба? Чем сильнее привязанность, тем жестче человека от нее отрывают в виде насилия, болезней, преступлений, издевательств и так далее. Не забывайте, что 2-3 тысячи лет назад вот то, что здесь описывает молодая женщина, это была норма для любого среднего человека. Каждого могли убить на улице. Каждый недоедал, страдал, мучился, убивали, постоянные набеги, войны, истязания. Нормой было при захвате одного города другим убить всех, всех людей, кроме молодых женщин и маленьких детей. Убивали, резали, распинали, умирали от голода, болели постоянно. В Европе в средние века главная причина смертности – простуда. Холодно было. Откуда понятие «ночная пижама», «ночной колпак»? Температура была выше нуля, и это была главная задача была в любом доме, чтобы температура была выше нуля. Тогда человек выживал. Это было недавно, это было несколько сотен лет назад. И вот за счет этого люди шли к Богу. Сейчас либо мы добровольно научимся идти к Богу, либо мы вернемся в это состояние, постоянная угроза смерти, распада, гибели, болезней, унижения, несчастья и так далее. Когда это начнется? Вот когда начнется чипирование поголовное всех, когда мировое правительство окончательно победит, вот тогда мы будем жить в более худших условиях, чем эта молодая женщина. Это будет не просто на физическом уровне наше уничтожение и подавление, это будет на духовном уровне. Каждый человек будет управляться, стерилизоваться по желанию, отключаться, все, что хотите. Вы думаете, почему сейчас все на карточки переводят? Как можно банк любой обанкротить? Пришли люди одновременно, банк выпускает своих векселей, денег, в 10 раз, минимум в 10, а то и в 50 раз больше, чем у него есть запас. Это блеф, это воровство, это преступление. Весь мир воровской нынешний, западный. И это допускается, потому что банки правят миром. Если придут одновременно деньги попросят, которые он им выдал, банк лопнет. А если у вас карточка, он вам нарисует эти деньги, и никогда вы его не уличите. Поэтому полное торжество банковской демократии будет, когда ликвидируют наличные деньги. Что сейчас в Швеции уже нет наличных денег. Вот она победа Антихриста. Вот она логика гибели цивилизации. Так вот, все те, кто, так сказать, идут к Антихристу через отречение от любви или через прямое попустительство, когда священники кланяются и говорят об идее коммунизма, на самом деле, что является просто истреблением православия, то это есть работа на руку Антихриста. Это процесс. И вот тогда, когда нас всех чипируют, понимаете, в чем дело? Мы все с испугом говорим о чипировании и так далее. Есть вещи хуже чипирования. Я хотел друзьям поехать в Америку и отказался, потому что сейчас там берут образцы ДНК. Знаете об этом? Не только отпечатки пальцев. А вы знаете о том, что если образец вашей слюны или капли крови получит, так сказать, любой профессионал, то вы обречены, вас достанут в любой точке земли и могут убить. Вы об этом знаете? Потому что берут ваши ДНК, а у ДНК любого характерные частоты. И на любом расстоянии на земле вас могут через эти частоты вами управлять, вас убить, привить вам раковое заболевание. Еще в Советском Союзе 40 лет назад уже в космосе летали платформы с этническим оружием. Слышали о таком? У каждой национальности, расы, есть определенная частота внутренних органов. Так вот, если чуть-чуть усилить, органы лопаются, человек умирает. Так вот, на орбите Советским Союзом было смонтировано устройство, которое пролетает над любыми странами, могли включить нужную частоту, и люди определенной национальности погибали бы все. Это было 40 лет назад. А сейчас все эти технологии перекочевали сейчас в Америку из Арзамаса. Так вот, сейчас не нужно спутники делать. Сейчас, сказать, хотя бы с помощью тех же спутников, любая ваша, сказать, ДНК набирается и считывает информацию полностью о вашем здоровье, могут управлять вашим сознанием, вашим здоровьем и так далее. И вот когда ваш персональный код привяжут не к чипу, не к карточке, не к чипу, а к вашей ДНК, вот это уже поголовное полное рабство. Естественно, мы все умрем на таком варианте. Не может существовать организм, когда идет одна часть полностью парализует другую. Умрем все вместе. Поэтому мы не представляем, насколько, сказать, мучительно это, сказать, будет, когда победит все-таки мировое правительство, которое и себя убьет в том числе. Но оно обречено на убийство других и себя, потому что если мы утратили веру в Бога, мы должны умереть. Поэтому первое правило преодоления несчастья – это научиться устремляться к Богу, когда нам хорошо. Но этого пока мы не умеем. И как чистосердечная женщина призналась, когда плохо, читаю книжки. Когда хорошо, не читаю. Ответ простой. Что? Понимаете, в чем дело? Животное имеет свою волю о последовании. У него есть своя воля, но в первую очередь она зависит от воли хозяина, и это его как бы жизнь. А вот когда человек зависит от воли хозяина, это уже раб. Для животного состояние раба, оно привычное, для домашнего животного. Для человека это убийство сознания, понимаете? На определенном уровне сознания быть рабом нормально и почетно, а на другом уровне это смерть. Вот для одного человека знание таблицы умножения – это гордость, а для другого человека знание таблицы умножения – это позор. Знаете, какая разница? Вот для того, кто находится в детском саду или в яслях, знание таблицы умножения – это гордость. А когда в восьмом классе он знает только таблицу умножения – это позор. Вот соотношение. То же самое с человеком и с животным. У меня такая проблема. Очень трудно поймать чувство единения. А, это я уже читал. Зовут меня... Ну, зовут меня так-то. У меня все началось в 7 лет. Появились белые пятна на темени. Врачи сказали, что это витилиго, и оно не лечится. Со временем они появились пятна на ногах. С чего это началось, никто не может сказать. У родителей и родственников никогда этого не было. После начались головные боли. Очень сильно в детстве болели уши. С детства, точнее, где-то в 10 лет начал болеть желудок. И до сих пор болит, хотя в больнице лежала и диетам придерживалась. Я очень сильно нервничаю и злюсь на отца, хотя знаю, что нельзя. Он у нас пьет и очень сильно. Раньше поднимал руку на маму, сейчас я и сестренка как-то стараемся это обойти. Встречалась с молодыми людьми, почему-то все не получается выйти замуж. Хотя встречаюсь по 2-3 года, а расстаемся, и они сразу же женятся. Возможно, что-то во мне не так, хотя стараюсь быть сама собой. Молят колени, они ноют, отекают, если сижу долго. Спасибо за ваши книги. Я в себе начал менять характер, видимо, у меня гордыня. Вот человек поставил себе диагноз. Что такое проблема с коленями? Это загруженность по потомкам. Что такое проблема, не может выйти замуж? Это явно тема привязанности, а привязанность рождает агрессию. Чем подсознательная привязанность сильнее, тем сильнее она будет ревновать, и чем быстрее она убьет любимого человека, поэтому он не хочет на ней жениться. Что такое проблемы с ушами? Тема ревности. В детстве болели уши. В 10 лет начал болеть желудок. Начинается половое созревание, вспыхивает энергетика, привязанность вспыхивает, ревность и обиды вспыхивают на любимого человека, через которого должна прийти боль. Соответственно, блокировка будущих обид на мужчин идет через проблемы с желудком. Что такое витилиго? Я говорил, это тема ревности и вожделения. Поэтому что мы здесь видим? Мы здесь видим взрыв внутренней привязанности. Откуда он пришел? От матери. Если у женщины привязанность повышенная, она убивает своей любовью, которой превращается привязанность. Потому что это все тут же превращается в ревность, желание сохранить рядом любимого человека. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. На другую посмотрел, хочется убить. На нее косо посмотрел, хочется задушить. И так далее. Все это копится. И дальше он либо пьет, чтобы выжить, либо болеет, либо умирает, либо разводится. То есть от матери перепало, это несомненно. Если у нее уже 7 лет витилиго, значит, что получается? В 7 лет оформляется уже окончательно как личность, готовится к половому созреванию, и дальше идет блокировка. Убийство будущих мужчин. Поэтому что мы здесь видим? Привязанность, которая переходит не столько в гордыню, сколько в ревность сразу же. И дальше привязанность, агрессия, обида на других, недовольство собой. А дальше может быть еще проблема со зрением, с зубами, выпадение волос, кисты, яичников, эндометриозы, снижение функций, бесплодие, распад, семьи и так далее, или больные дети. Вот классическая схема. Поэтому, с одной стороны, сдерживание инстинктов в плане еды, в плане образа жизни. С другой стороны, молитва, правильное отношение к Богу, ощущение, воспитывать свою душу, что главное – это любовь к Богу. То есть работа с душой, с духом и с телом. Это достаточно долгая, серьезная, последовательная работа. Но раз здесь такая явная тема привязанности и ревности, вожделения, то в первую очередь это работа с едой. То есть все, что усиливает вожделение, надо выбрасывать. Свинину категорически нельзя, пиво недопустимо. С алкоголем лучше, повременить. Мясо меньше. Что еще? Периодические посты, молитва во время поста. Правильный сон. Но и в первую очередь работа с эмоциями. Нужно научиться прощать. Нужно понять, что с такой привязанностью вряд ли будет нормальное семейное отношение. Может и наградить чем-то, может и гулять, может и холоден быть. Главное – дружба. Не надейтесь на счастливую сексуальную жизнь. Плюньте на нее и забудьте. Скажите, мой муж будет моим другом. А дальше, раз что-то получилось, ребенок получился. Сколько нужно детей, столько, в постель лягу. Ограничьте себя изначально в этом, легче будет. Потому что, последствия сексуальной революции, полной невоздержанности вот этого третьего инстинкта, они приводят к тому, что человек либо блокируется сексуальные возможности, либо добровольно, либо принудительно. Если добровольно, женщина ограничивает себя в сексе. Если она хочет в первую очередь в мужчине видеть друга, то тогда ей сохранят и желание, и возможность иметь здоровых детей. Если начнет увлекаться добрачной половой жизнью, если будет обижаться на мужчин, если будет увлекаться наслаждениями, алкоголем, свининой, различными, деликатесными видами еды, ничем хорошим это, не пахнет. Пишет вам такая-то: муж последствиям больше года. Я работаю, прошу, посоветуйте, как ему помочь. Последствиям попадает последствия в тюрьму тот, у кого инстинкт самосохранения выходит на таком уровне, что он готов убить других или себя. Причем он может явно совершить преступление, а может его не совершить, но почему-то по роковому стечению событий показывается в тюрьме. Но и в том, и в другом случае я видел одно. Мощнейшая концентрация на инстинкте самосохранения. Значит, если вы его жена, у вас то же самое. Примите унижение судьбы, снимите недовольство собой и судьбой, осуждение людей. Примите крах судьбы, унижение, обиды, крах будущего, как лечение. Преодолейте, инстинкт самосохранения. Читайте Библию. Если у вас есть дети, они тоже заражены этим. приводите их в порядок, и этим поможете мужу в любом случае. Я давно знакома с вашими творческими исследованиями, читаю ваши книги, смотрю диски, хожу на семинары. У меня две дочери и сын. Больше всего изменения заметны на сыне. Из неуправляемого, нежелаемого учиться ребенка он вырос достаточно достойным человеком. Высшее образование, офицер, женился, родился, хороший ребенок, сын. Верит в Бога, ваша система работает. Но меня волнует внучка от второй дочери. Благодаря вашим исследованиям она изменилась, прошла аллергия. Но у нее одна почка левая, другая вся в кистах свернулась и надо было удалять. Была глухая аутистка. Сейчас слышит нас, начинает говорить, повторяет слова. Знает все буквы, мы с ней занимаемся. Но на вопросы не отвечает. Иногда плачет. Очень помогает, когда вы отвечаете на записки. Очень трудно увидеть свои недостатки, когда вы говорите, все становится ясно и понятно. Если можно, подскажите, пожалуйста, что еще, чем еще мы можем помочь девочке. Может быть, что-то я упускаю в виду. Что такое аутизм? Это блокировка гордыни, блокировка сознания. Что является причиной аутизма? Парализованная душа. Когда душа перестает работать, тогда идет бешеная концентрация на сознании, и оно глушится. Божественная энергия идет по звеньям. Сначала она попадает из божественного «я» в душу. Душа насыщается, следующее насыщается сознание. Сознание насытилось, тело насыщается, а потом обратный процесс. Все идет наверх. Если душа не работает, поток энергии идет, минует душу, попадает в сознание, взрыв, блокировка. Потом он идет в тело, взрыв, блокировка, потом смерть. Поэтому достаточно часто я видел одну и ту же картину. Те, кто начинает читать мои книги, тот, кто понимает, что нужно научиться сохранять любовь, когда лечат боли души, начинаются тут же изменения у детей-аутистов. Сначала ставят аутизм, потом замедленная отсталость умственная, потом замедленное развитие и так далее. Но ребенок часто становится очень агрессивным, потому что гордыня еще не преодолела. Внешние, так сказать, внешние улучшения поспешают и опережают внутренние. Нужно понять, что аутизм – это первый шаг преодоления гордыни, а второй – это оживить душу. Когда душа привязывается к миру, как это происходит? Главный энергетический район где у нас? И по восточной медицине – почки. Если проблема с почками, значит привязанность пошла. Если почка одна сморщенная, не работает, это означает безумная внутренняя привязанность. А дальше с этой привязанностью мы переходим на гордыню, и блокировка идет по гордыне. То есть у ребенка идет жесткая блокировка на уровне души привязанность, на уровне духа сознания и на уровне тела, потому что когда дух блокирован, тело уже, так сказать, на уровне полупаралича. То есть блокировка идет по всем трем аспектам. Оживите свою душу. Поставьте любовь на первое место, а высшее чувство на другое. Примите крах высших чувств. Научитесь сохранять любовь при боли души. Снимите моменты обиды на близких и обиды на себя. Все формы агрессии к любви снимите, когда лечили боли вашу душу, когда ваша душа была унижена. И тогда ребенок начнет оживать. Дело в том, что сейчас, ввиду того, что цивилизация, современное мировое правительство, чтобы создать единую рабовладельческую структуру, оно должно ослабить все страны. Самое главное ослабление идет через распад нравственности. Поэтому чем сильнее будет усилена привязанность к миру, тем легче человека, внутреннего раба, сделать внешним рабом. Поэтому цель нынешней, так сказать, цивилизации западной – это истребить душу человека. Это и есть антихрист. Поэтому количество больных детей, аутистов, с проблемными почками, с распадом сознания будет все больше и больше. Оно и так увеличилось в десятки раз. Это закономерный, естественный процесс. Но это не означает, что с этим невозможно справиться. Совсем можно справиться, если знать причину. И самое главное, нужно работать с самой основной, с главной причиной, с корнем. Потому что работа на поверхностном уровне, она малоэффективна. Да, нужно укреплять обороноспособность страны, согласен. Нужно говорить о защите нашего образования, нашей культуры. Совершенно верно. Но при этом нужно в первую очередь говорить о защите нашей души. Если мы нашу душу не спасем и не защитим, бесполезно. Никакой внешний уровень нас не спасет. Вот что еще хотел подчеркнуть. Времени остается мало, к сожалению. Тут где-то еще были записки. Я отложил несколько записок от онлайновцев. Что-то онлайновцам не везет так. Зачитываю. Не, ну я что-то зачитал. На сегодняшний день семинары, и моя сестра приехали с мужьями. Поговорите, пожалуйста, о Великой Отечественной войне. Я уже поговорил. Это была и беда, катастрофа, трагедия, и спасение одновременно. Люди в Бога поверили. Вот то, что в ближайшее время произойдет со всем миром, это будет похожий момент. Россия всегда идет первой. Должна быть Великая Отечественная война в мировом масштабе, чтобы люди в Бога поверили. Те, кто не поверит, обречены. Поэтому проблемы будут серьезные. Вспомнил записку от онлайновцев. Женщина пишет, что делать, если любимый человек начинает резко раздражать? Как вы думаете, почему он начинает раздражать? Правильно, вспышка привязанности. А когда привязанность растет, хочет с ним объединиться на внешнем уровне. А что такое объединение на внешнем уровне? Он должен быть такой, как ты, во всем. Он должен идеально соответствовать всем твоим желаниям. И вдруг он не такой, надо мочить. Для начала раздражение, а дальше уже, так сказать, мочить в сортире по классической схеме. Поэтому научитесь преодолевать привязанность. Начинает раздражать любимый человек, пост, молитва, отрешенность. Нормальный процесс. Сейчас эта тема привязанности у каждого человека будет усиливаться. И бороться с этим корнем греха нужно все сильнее. Поэтому у любого здорового человека должна все сильнее укрепляться вера в Бога, или, это говоря простым языком, банальным. А так, потребность в любви и в единении с Богом должна стать сейчас главным импульсом. Без этого не выжить. Ну и, соответственно, это все должно поддерживаться периодическим торможением инстинктом. И пост, и молитва, и воздержание от всех продуктов. То есть, опять же, вы можете легко проверить, вам много особо продуктов сейчас не будет показано. Ограничивайте. Пища долгожителей какая? Простая. Злаковые, овощи, фрукты. Все, привет. Сахар исключайте. Только мед. Лучше ложку меда, чем съесть раз в неделю, чем сахара в любое количество. То есть диета тоже помогает. В этом плане по аюрведе есть блестящие рекомендации. Поэтому вы все знаете. Я вас поздравляю. У вас все получится. Все, спасибо, желаю успехов. Всего доброго.